Предлагаем вам аудиокнигу «Против воли». Приятного прослушивания. Тишина кричит, внутри пустота. Света нет, лишь тень от сна. Холодом душу режет, как нож. Я себя теряю, ты меня найдешь здесь, где нет звезд. Сердце стучит, нет моста. Глава первая. Ирина. Ирада, подойди сюда. Слышу резкий голос отца и нервно сглатываю. Полным именем он называет меня только когда что-то случается. Дело плохо? Я вроде ничего натворить не успела. Озадаченно поджимаю губы и откладываю конспект в сторону. Надо идти. Отец ждать не любит. Неуклюже спрыгиваю с кровати и, привычно прихрамывая, шагаю к двери. Спускаюсь на первый этаж. Отец сидит в гостиной на диване и невозмутимо пьет чай. Его жена Эльмира здесь же, прислуживает и смотрит на меня с издевкой. Впрочем, как и всегда. «Ты меня звал?» Останавливаюсь напротив и кусаю губы. «Быстрее бы закончить с официальной частью и вернуться к себе. Завтра зачет, а мне еще столько материала надо повторить». «Присядь!» Отец кивает на место рядом с собой. Такое ощущение, что издевается. Нарочно тянет время. Но мое мнение никому не интересно. Молча подчиняюсь, опускаюсь на диван и заправляю волосы за уши. Отец смотрит на меня не как обычно, с легкой ноткой надменности и презрения, а оценивающе, словно лошадь на рынке выбирает. Становится не по себе, и я зябко веду плечами. «Что-то не так?» Заглядываю в его глаза, пытаясь отыскать ответы, но там лишь стальная решимость, от которой мне становится не по себе. «Ты выходишь замуж», — строго говорит папа, а меня словно молнией простреливает. «Я выбрал тебе достойного мужа». «Чего?» Дергаюсь, как от пощечины, и недоуменно смотрю на отца. «Это шутка такая? Не смешная?» «Будь готова. На следующей неделе Асад приедет знакомиться». Говорит сухо и безэмоционально, словно мы о погоде беседуем. «Но, отец, я не хочу замуж!» Вскакиваю и едва успеваю поймать равновесие, чтобы не рухнуть, как бывало не раз. «Ты посмотри на себя!» Отец раздраженно фыркает, напоминая о моем изъяне. «Кому ты нужна, такая дефектная? Пока молодая, еще можно пристроить. А дальше?» Морщится и отмахивается, как от надоевшей мухи. «Это решенный вопрос». «Как же больно это слышать от родного человека! Я же не виновата, что стала такой после трагедии, случившейся много лет назад. Горькая обида заполняет душу, а предательские слезы жгут глаза. Но я не буду плакать. Мне нужны веские аргументы в свою защиту. Я только поступила в медицинский. На бюджет, между прочим!» Кричу в запале, не думая о последствиях. «Я хочу учиться, а не прислуживать кому-то!» Киваю в сторону Эльмиры. Та поджимает губы и опасно прищуривается, но я не боюсь. «Прекрати!» — шипит она, словно змея. «Как ты с отцом разговариваешь, неблагодарная!» Не слушаю ее совершенно. Смотрю только на отца и все еще надеюсь на милосердие. Не могут же в современном мире человека выдать замуж против воли. Это же дикость какая-то. Папочка, пожалуйста, не надо. Кидаюсь ему в ноги. Должен же он сжалиться. Глупая. Отец небрежно проводит по моим волосам. Это же такое благо. Ты будешь замужем, и я буду спокоен. Помогает мне подняться. Не надо мне такого блага! Выкрикиваю в сердцах. Я не хочу! Мне всего 18! От одной мысли, что придется вот так просто стать чьей-то собственностью, становится дурно. Я не хочу. Я не согласна. Категорически. Даже не знаю этого осады и знать не хочу. У меня есть свое мнение и желание. Я не вещь, чтобы мной распоряжались. Уже 18. Язвительно хмыкает Эльмира. Я в твоем возрасте была беременна Рустамом. А я хочу врачом стать, а не пеленки менять. Взрываюсь, когда аргументы заканчиваются. Жадно хватаю ртом воздух и чувствую себя рыбой, выброшенной на берег. «Станешь». Отец медленно допивает чай, ставит чашку на стол и встает с дивана. «Асад не против твоей учебы». «За что ты так со мной?» Предательские слезы все же пробиваются наружу. «Я же не люблю его!» «Дочь, не все браки строятся на любви». Отец, без сожаления, вытирает слезу с моей щеки пальцем. «Взаимного уважения вполне достаточно». «Мне нет, я так не могу». Отчаянно качаю головой и судорожно всхлипываю. Но отец остается непреклонен, словно сделан из камня. Ни один мускул не дергается на его лице. Ничего не помогает. «Все так живут». Он равнодушно пожимает плечами. «Но, отец, я не все». «Я все сказал». Его голос прокатывается по гостиной, как раскат грома. «Колым за тебя заплачен. Назад дороги нет». «И я тоже!» Кричу зло и топаю ногой. «И я не выйду замуж против воли!» «Сегодня посиди и подумай себя, а завтра поговорим». Отец разворачивается и уходит, а я хромаю к лестнице. Поднимаюсь и прячусь в своей комнате, громко хлопнув дверью. «Не будет этого! Ни за что! Я лучше с собой что-нибудь сделаю, чем так!» Качаю головой, отгоняя дурацкие мысли, и хожу по комнате из стороны в сторону. «Должен быть какой-то выход!» Может, брат сможет заступиться? Рустам любит меня и не позволит так издеваться. Надо его найти. Подхожу к окну. Рустам, когда я была маленькой, часто пользовался моим окном, чтобы незаметно выйти из дома. Второй этаж высокий, можно сорваться и сломать себе что-нибудь. С моим диагнозом тем более. Но лучше уж сломать, чем насильно замуж. Решаюсь. И распахиваю створку. Глава вторая. Ворон. «Товарищ майор, реально не могу больше!» Смотрю, как все мышцы Рустама дрожат, а кожа блестит от пота. Зубами скрипит, челюсть ходуном ходит, вены на шее повздувались. Здоровый бык стал. Как и все пацаны, попавшие ко мне впервые еще 5 лет назад зелеными сопляками, но уже жаждущими сотворить что-то стоящее. «Не знаю я такого слова, Рус. Всем стоять!» Обхожу ровненький ряд парней, стоящих в планке на кулаках. Ахмедов тяжело дышит, ноздри побелели. Стоит, молодец. Силы воли хоть половником черпай. Упрямство еще больше. Меня напоминает 7 лет назад, как раз в его возрасте был. Недавно отмечали с ними мою 30-ку, а сейчас я снова злобный майор. «Стоим!» Повторяю я, глядя на секундомер на экране мобильника. «Ворон!» Цедят сквозь зубы. «Если вы не научитесь преодолевать пределы собственного тела, не научите его быть сильнее, выносливее, ничего дельного из вас не выйдет, и дорога в спецотряд будет закрыта еще на этапе отбора. Стоим!» Любуясь лужицами пота, натекшими с их лиц. «Красота!» За окном солнышко сегодня. Оно расчертило своими лучами полы в старом спортивном зале. На них теперь отлично видна вся пыль. Уборщицы не было пару дней. Сейчас упадут, выдохнут и будут мыть сами. Улыбаюсь, глядя на них. Парней передергивает. Один падает мордой в пол. Снова встает в позу. Покачивается. За ним этот трюк повторяет второй, третий. Рус пока стоит. Засекаю. Раз. Два. Три. Пять. Семь. Десять. Черт! Он падает лицом прямо в пол. Оу, кривлюсь я. Живой? Лужицу пота разбавляют красные капли крови из его носа. Спиной ощущаю движение. Оглядываюсь. «Это еще что за несанкционированное явление?» Смотрю на совсем молоденькую девушку в длинной юбке с пыльным подолом. В темных волосах застрял маленький сухой листик, а любопытные глаза болотного цвета с интересом стреляют прямиком в Рустама. «Ты как сюда попала? И чего тут делаешь, такая красивая?» Делаю пару шагов к ней. «К брату пришла!» Поднимает подбородок, поджав губы. «Ира, ты какого черта тут делаешь?» Шипит на нее Рустам, вытирая перепачканные в крови пальцы о спортивные штаны. «Товарищ майор Ворон, можно?» Кивает на девчонку. «У нас такое немного странное обращение внутри этого зала. Полуофициальное, чтобы не забывались, но и не держали слишком большую дистанцию». «Иди уже, раненый». Ухмыляюсь и сажусь на стопку матов в углу. «Остальным 10 минут на отдых. Потом убрать за собой надо, парни. Рустам вам подтвердит, что падать лицом в чистый пол гораздо приятнее». Рус ржет, быстро пересекая зал и почти полностью закрывая от меня девушку. Но я умудряюсь рассматривать чисто профессионально. И правда, есть в них что-то похожее. Ахмедовы тихо спорят. Ира поджимает губы, обиженно глядя на брата. А он проводит большой ладонью по своему бритому под единичку затылку. «Пожалуйста, Рустам!» Долетает до меня, когда парни перестают шуметь и уходят из зала за водой и тряпками. «Пожалуйста!» Хватает его за мощную руку. «Помоги мне!» «Если ты не заступишься, я не знаю, что будет со мной дальше!» Ахмедов оглядывается, замечает мой слишком пристальный взгляд и, хрустнув шеей, возвращает внимание сестре. «Отец будет недоволен уже тем, что ты сбежала, Ира!» Строго отчитывает ее. «Пришла без разрешения туда, где нет ни одной женщины, только полуголые мужчины!» «Я не смотрю!» Упрямо поджимает губы. «Еще бы ты смотрела!» Рявкает Рустам. «Что у тебя в голове? Скажи мне! Без грамма физической подготовки, еще и с твоими проблемами, прыгать из окна!» «Ого!» Тихо посмеиваюсь, поняв теперь природу происхождения сухого листика в ее растрепавшихся волосах. Отчаянная, однако. Точно, Ахмедова. «Он бы меня не выпустил!» Она даже ногой топает от обиды. «А дождаться меня не судьба?» Рустам складывает руки на груди. Ира тут же копирует его позу. «Ты сказал, что не приедешь сегодня ночевать, а мне очень надо было тебя увидеть. Рус, ну пожалуйста, сделай что-нибудь!» Она мило складывает ладошки в умоляющем жесте. «Что-то в ней есть такое цепляющее». Вроде обычная, темненькая зеленоглазка с черными густыми ресницами. Забавная в этой своей перепачканной юбке. И я даже отвожу взгляд, потому что девочка эта из другого мира. Там свои правила, которые необходимо уважать.

Ведьмочка прижата лопатками к стене, а я очень, очень близко. Настолько, что чувствую тепло ее тела и тонкий запах кожи с ароматом цветочного мыла. В ее волосах остались осколки сухого листа. Глядя ей в глаза, тянусь и выпутываю их. Показываю, выложив на ладонь, и сдуваю в сторону. И встает у меня теперь капитально. На нее! Пульс не просто разгоняется, он лупит по всему организму. Давно я таких спецэффектов не ловил от юных барышень. Беги, Ира. Голосовые связки шлют меня нахер, скрипят и хрипят, как при воспаленном горле. Что? Ее зрачки расширяются и затапливают тьмой болотные глаза. Ты же бежала куда-то? Прокашлявшись, отвечаю ей. Беги. А то там мороженое растает. Делаю шаг назад и снова ухожу в сортир, чтобы продышаться как следует и вернуться к своим пацанам в адеквате. Глава 4. Ирина. Предстоящее замужество выбивает из колеи, а личные переживания заполняют мозг по максимуму. Чтобы получить повышенную стипендию, надо много заниматься. Но как, если сосредоточиться на учебе не получается? Это очень злит, а тревожное ожидание изматывает. Моя жизнь буквально подвисла в воздухе. Все думаю и думаю, представляя различные варианты развития событий. А если Рустаму не удастся договориться с отцом? Мне нужен план «Б», но его, конечно, нет. Падаю спиной на кровать и устремляю взгляд в потолок. На подвешенных разноцветных птичек из картона, что клеили вместе с мамой. Когда-то давно. Наверное, еще в прошлой жизни. Так вышло, что я ее почти не помню. Ее не стало, когда мне было 6. Мы вместе попали в аварию. Мама погибла сразу, а я долго лежала в больнице и осталась хромой уродкой. Этот день перевернул мою жизнь с ног на голову, а привычный мир разрушил до основания. Негромкий стук в дверь выдергивает в реальность. Резко сажусь на постели и жду. «Можно?» Рустам заглядывает в комнату. «Конечно, проходи». Свешиваю ноги с кровати и нетерпеливо ерзаю. «Как ты, сестренка?» Рус присаживается рядом, мягко обнимает за плечи и втыкается губами в макушку. «Брат родной мне по отцу, но единственный человек, который искренне любит меня и поддерживает. Если бы не он, мне бы ни за что не разрешили поступать в медицинский». «Ты поговорил с отцом?» Смотрю на него и нервно кусаю губы. «Ир». Укоризненно вздыхает Рустам и нехотя отстраняется. «Рус, ты пообещал!» «Я поговорил, но результат тебя не обрадует». Он поднимается на ноги и отходит к окну. Не хочет смотреть в глаза. «Почему?» «Я тоже считаю, что брак с Асадом пойдет тебе на пользу». «Каждое слово брата причиняет боль». «И не только тебе, но и всей нашей семье». «Но, Рустам, я не хочу!» Вскакиваю с кровати и слишком эмоционально пытаюсь донести свою позицию. «Я же не вещь, которую можно просто взять и выкинуть!» «Он предал меня!» «Вот так просто принял другую сторону, совершенно не заботясь о моих желаниях и потребностях!» «Конечно! Кто я такая?» «Приживалка в чужом доме, от которой все хотят скорее избавиться!» Я всегда чувствовала себя лишним, ненужным элементом в этой семье. «Это все из-за того, что я уродка, да?» Горько усмехаюсь. Они всегда меня стыдились. «Но я же не виновата, что так случилось, прекрати!» Огрызается брат, повышая голос. «Никакая ты не уродка. Просто пришло время. Каждой девушке нужен сильный и заботливый мужчина. Как ты?» Хмыкаю с вызовом. «Или этот твой ворон?» «При чем тут он?» Рустам опасно прищуривается, а я лишь пожимаю плечами. «Не знаю». Нарочно продолжаю его дразнить. «Это защитная реакция. Она всегда так работает, когда мне нужно скрыть истинные чувства». «Только я все равно не выйду за этого вашего осада». «Волю отца надо исполнять», — цедит Рус сквозь зубы и сжимает кулаки. «Может и ударить, хотя ни разу не поднимал на меня руку. Только Эльмира позволяет себе подобные вольности». «Я даже не мусульманка», — показываю православный крестик на своей груди. «Его это не волнует?» «Отец объяснил это волей твоей покойной матери. Через полчаса жених приедет свататься. Будь готова спуститься». «Ни за что!» Складываю руки на груди и вздергиваю подбородок. «Ира!» — повышает голос Рус. «Прекрати поясничать. Ты должна произвести хорошее впечатление». «А произведу незабываемое!» Огрызаюсь в ответ. «Ну нет во мне покорности. Не зародилась изначально, а воспитать не вышло. Я вся в мать, как говорит Эльмира, и горжусь этим». Брат строго качает головой и выходит из комнаты. А меня взрывает от переизбытка эмоций. Психую и с остервенением раскидываю вещи по комнате. Все, что попадается под руку, летит на пол и об стену. Бесит. И ситуация, и люди эти. Как лучше они хотят. Но самое гадкое, что я не могу просто взять и уйти. У меня нет ничего. Ни денег, ни жилья, ни работы. Я росла в закрытом пространстве и совершенно не приспособлена к самостоятельной жизни. А еще очень страшно остаться одной. Этот страх прорастает откуда-то из детства. Выпустив пар, выдыхаюсь и сползаю по стене на пол. Внутри как-то пусто и вязко. Тяжело дышу и прикладываю ладони к пылающим от негодования щекам. Размялась отлично. Теперь надо что-то придумать. Что-то такое, чтобы этот осад сам от меня отказался. Он ждет скромную, покорную девственницу, которая будет смотреть ему в рот и обслуживать. Придется его разочаровать. Раз уж хочет жениться, пусть посмотрит на товар лицом, точнее, на меня настоящую. Усмехаюсь своей гениальной идее и неуклюже поднимаюсь на ноги. Решительно распахиваю дверцы шкафа и сдуваю с лица прядь, что закрывает обзор. К черту скромность и добродетель. Целомудрие тут даже в топку. Только мини, только безвкусица. Выкидываю из шкафа на кровать все, что может подойти для выбранного образа. Минут 20 у меня в запасе. Не густо, придется ускориться. Рассматриваю отражение в зеркале и едва сдерживаюсь, чтобы не рассмеяться. Получилось неожиданно ярко и очень вульгарно. Я даже не предполагала, что все это имеется в моем шкафу. Черные колготки в сеточку, ярко-красная кожаная юбка, едва прикрывающая ягодицы, и черный топ с глубоким V-образным вырезом. Родители меня убьют. Но отступать уже некуда. Делаю высокий хвост и рисую жирные стрелки. По губам прохожусь помадой в цвет юбки и выуживаю единственные туфли на каблуке. Дойду ли? Стоит рискнуть, а то образ получится неполным. Образ хромой шлюхи? Просто супер! Трель дверного звонка заставляет вздрогнуть. Приехал. Пунктуальный гад. Сжимаю кулаки так, что ногти болезненно впиваются в кожу. Пора. Кидаю последний взгляд в зеркало и обильно поливаю себя приторно-сладкими духами. Надеюсь, этот осад не слепой и в ужасе сбежит от меня. Довольно усмехаюсь и выхожу из комнаты на негнущихся ногах. Осторожно, чтобы не оступиться, спускаюсь по лестнице. Почти дохожу до первого этажа. В этот момент входная дверь открывается и появляется не осад, а ворон. Как так? Глава 5. Ирина. Замираю пораженно. Наши глаза встречаются всего на мгновение, а я вспыхиваю от смущения. Нет, даже от стыда за свою выходку. Хочется немедленно откатить все назад, хотя бы прикрыться, но я не в состоянии пошевелиться. А этот мужчина, вместо того, чтобы отвести взгляд, продолжает меня рассматривать. Он смотрит так, что внутри все сжимается. Волоски на коже вздыбливаются, а в груди становится тесно. Колени предательски дрожат, а сердце оглушает. Нервно сглатываю и сильнее стискиваю перила, но так и не решаюсь продолжить движение. «Добрый вечер, Ирина», — говорит ворон с усмешкой, глядя в глаза. Его бархатистый, чуть хрипловатый голос рассыпается по моей коже мелкими иголочками. «Здравствуйте», — выдавливаю себя и судорожно всхлипываю. Дышать становится нечем, а воздух вокруг словно электризуется и потрескивает от напряжения. «Ира, твою мать! Ты охренела?» Рявкает Рустам, напоминая, что мы не одни в прихожей. Родители недоуменно смотрят на меня. «Ты опозорить нас решила?» Зло шипит отец. «Неблагодарная!» Его слова как пощечина. Больно и обидно. Предательские слезы подступают к глазам, но я мужественно сдерживаюсь. «А я говорила, не надо было тащить ее в дом!» Поддерживает его Эльмира. «В интернате самое место таким!» «Эльмира!» Рыкает он на нее. «Она моя дочь! Какой интернат?» «Вот, полюбуйся!» Та хватает меня за руку и практически волоком стаскивает со ступенек. «Я бы ее еще к гинекологу отвела! Точно опозорит нашу семью!» Голоса родителей звучат фоном. Я даже не слышу их слов. Просто смотрю в черные глаза ворона и никак не могу отвести взгляд. Они гипнотизируют и затягивают меня в бездну, а я тону в ней без надежды на спасение. «Ирада!» Отец дергает меня в сторону. «Что?» Вздыхаю я, наконец избавившись от наваждения. «Ты невинна?» «Конечно!» «Я не верю!» Вмешивается Эльмира. «А тебе не обязательно!» Шикает на нее отец. «Главное, чтобы Асад поверил!» «Господи, какой ужас! Мои щеки пылают от стыда! Мало того, что я выгляжу как продажная девка, так еще и мою девственность обсуждают при постороннем мужчине!» «Отец, прости!» Судорожно всхлипываю, желая одного – провалиться сквозь землю. «Приведи себя в порядок и спускайся!» Строго требует он. «Твой жених немного задерживается, но скоро приедет». Киваю, подчиняясь. Скидываю туфли, подхватываю их и поднимаюсь обратно в комнату, чтобы привести себя в надлежащий вид. План с треском провалился. Но ничего, я придумаю новый. Смываю боевой раскрас и переодеваюсь. Прическу решаю оставить как есть. Она, впрочем, неплохая. Платье в пол, слегка подчеркивающее грудь и тонкую талию. Удобные балетки и минимум косметики. Истинная Ахмедова. Но почему все это происходит со мной? Я современная девушка, а не из какого-нибудь аула. Пусть меня и воспитывали в строгих традициях, но я все равно другой веры. Православная, как и мама. Даже крестик ношу. Правда, в Бога не верю, но об этом незачем никому знать. Так горько осознавать, что никому в целом мире не нужна. Отец никогда не был женат на моей матери. Они несколько лет встречались тайно, пока та не забеременела. Узнав об этом, он исчез, и я его ни разу не видела. Пока не случилась авария, после которой я осталась совсем одна. Отец забрал меня к себе в дом, хоть его жена и была категорически против. Вместо детского дома я попала в другой, новый для себя мир. Новая семья, чужие люди вокруг, непривычные традиции. Меня не любили, а скорее терпели и стыдились. Разве что брат всегда был на моей стороне. А я мирилась со всем в благодарность за свое чудесное спасение. Что изменилось, Ира? Да ничего. Я просто выросла и пытаюсь отыскать свое место под солнцем, но пока неудачно. Обреченно вздыхаю и выхожу из комнаты. Вторая попытка познакомиться с опостылевшим женихом. «А вот и наша девочка!» Радушно улыбается отец, но в глазах все равно стоит немой упрек. «Дочка, познакомься. Это твой будущий муж, Асад». «Добрый вечер». Натянуто улыбаюсь и смотрю в ледяные голубые глаза. «Здравствуй, Ирада». Небрежно скользит по мне равнодушным взглядом. Снизу вверх, словно оценивает мою пригодность. Как корову выбирает, честное слово. Может, я ему не подойду? Надо попытаться поговорить прямо. «Проходите к столу». Эльмира услужливо указывает направление. «Вот же Мигера! Спит и видит, как бы от меня избавиться!» За столом разговаривают мужчины. Про бизнес и строительство. Рустам делится своими успехами и расспрашивает Асада о его планах. Мне неинтересно. Лениво ковыряюсь вилкой в салате. Киплю внутри, а снаружи остаюсь спокойной и учтивой. Даже отвечаю на редкие вопросы, что до меня долетают, и сквозь опущенные ресницы рассматриваю жениха. Асад – типичный представитель бизнеса. Умный, образованный и зацикленный на деньгах. Он вполне привлекателен, насколько я могу судить, но абсолютно мне не интересен. Ни одной общей темы я так и не нашла. Его глаза пустые, а губы словно застыли в циничной усмешке. Неприятный тип, холодный и бесчувственный. Почему-то в противовес вспоминается Ворон. Он совершенно не такой, словно из другого теста. От него исходит бешеная энергетика и сила. Они разные, как лед и пламя. И меня тянет сгореть, а не замерзнуть. «Ира, у меня для тебя подарок». Тихо произносит Асад и протягивает ладонь, предлагая выйти с ним в другую комнату. Самое время честно все обсудить. Киваю и поднимаюсь. «Вот, посмотри». Протягивает бархатную коробочку. Открываю, а там золотые серьги. Вычурные и массивные, с вкраплениями драгоценных камней. Непонимающе смотрю на Асада. «Как этот подарок вообще связан со мной?» «Фамильная драгоценность», — хмыкает он. «Ты совсем скоро станешь частью моей семьи, и я хочу, чтобы эти серьги были твоими». Асад проходит по гостиной и останавливается напротив стеллажа с книгами. «Как раз об этом я и хотела поговорить». Захлопываю крышку и отодвигаю подарок в сторону. Не хочу его принимать, и частью семьи становиться тоже. У меня другая судьба, и я не отступлю. «Я слушаю». Он оборачивается и впивается в меня взглядом, неприятным и проникающим под кожу. Так и хочется поежиться, но я сдерживаюсь. Расправляю плечи и вздергиваю подбородок. «Я не хочу за вас замуж», — говорю прямо. Даже голос не дрожит. Точнее, просто не хочу связывать себя узами. Асад подозрительно прищуривается, поджимает губы, но молчит. И это сбивает с толку. «Вероятно, есть много девушек, которые с радостью захотят стать вашей женой, но я... Мне нужна ты!» Сухо отрезает он и криво ухмыляется. «Это не обсуждается». «Но зачем?» Непонимающе хлопаю ресницами. «Я не люблю вас!» «Ты хочешь правду?» Его бровь вопросительно взлетает вверх. «Да». Выдыхаю и нервно сглатываю. Что-то мне подсказывает, что я пожалею. Асад стремительно приближается, опирается ладонями в подлокотнике по обе стороны от меня и наклоняется. Его лицо, искаженное неприятной гримасой, приближается, и я невольно отшатываюсь. «Это сделка с твоим отцом», — язвительно говорит он. «Я тебя купил». «Нет, этого не может быть», — пораженно качаю головой. «Через 2 недели состоится наша помолвка, а еще через 2 — свадьба». Он просто ставит меня перед фактом. «Не будь дурой, Ира, и все у нас получится». Глава 6. Ворон. Брожу по улице, терзая в пальцах сигарету. Сколько раз я бросал эту дрянную привычку, не сосчитать. Но когда ты долго в полях, сутками выслеживаешь очередную цель, чтобы выполнить поставленную руководством задачу, все, что остается, это звезды на ночном небе и сигарета. Прячешь огонек в кулак и тянешь в себя дым, выстраивая планы на следующие несколько часов. Вот и сейчас я по привычке закуриваю и сразу закрываю сигарету ладонью. Задумчиво пинаю носком берца мелкие камни, пытаясь навести порядок в мыслях. Темноволосая ведьмочка устроила в моей башке знатный хаос. Я вроде уже взрослый дяденька, и меня давно так не торкает от женщин в принципе. Чаще это тупая физика, реже ловишь какую-то химию. Тогда отношения можно продолжить, но это плюс 1-2, а потом я пропадаю. У меня служба такая, и работа не легче, а женщина хочет внимания и присутствия мужика рядом. Не виню, просто не моя история. Мне иногда кажется, что я на всю жизнь так и останусь один. Со мной сложно. С Ириной как-то все иначе. Она попала взглядом своих болотных глаз в ту часть меня, что еще не превратилась в камень. Сегодня едва не взорвала мне сердце своим внешним видом. Тот случай, когда можно сдохнуть от инфаркта, но смерть окажется приятной. Я почти кончил от ее шикарного протеста. А потом щеки под цвет юбки и глазища огромные, направленные прямо на меня. Вах! Шикарная девочка! Как забыть-то тебя теперь, ведьмочка? Мотор опять колотится, как чокнутый, а губы тянутся в ухмылке. Девственница. Когда у меня была такая? Лет в 17? Потом как-то больше по опытным. Да и я же не пацан, не про романтику. Иногда трахаю я, а иногда хочется, чтобы хорошо оттрахали меня. А тут девочка. И насрать же было родителям. При постороннем мужике такое обсуждать. Я быстро отдал Рустаму телефон, который он забыл в спортбаре, и свалил. Не стал еще больше смущать бедную девушку. Да и соблазн разбить рожу старшему Ахмедову был слишком велик. Так, надо бы забить уже и не думать о ней больше. Но у меня не получается. «Ты влюбись в нее еще, ворон!» Ржу над собой. «Да нет, конечно же нет. Слишком рискованная затея. А вот немного пофантазировать можно. Большие мальчики иногда такие картинки у себя в голове рисуют. Сценаристы порно обзавидуются. А я уже очень взрослый мальчик, поэтому, прокрутив в голове отличное порнографическое кино с участием ведьмочки и словив эрекцию, еще больше убеждаюсь, что я просто дурак, и Иру надо отпустить из мыслей. Не мучить ни себя, ни ее. Осталось сердце угомонить, и будет все отлично. Тихо щелкая кнопками на мобильнике, ищу в контактах номер одного знакомого таксиста для выполнения простых математических действий по замене переменной в моем уравнении. «Здорово, Джага!» Прикалываю его акцентом. «Сделай для меня сегодня красиво, по-братски!» Прикидываю, через сколько буду дома. 2 часа. «Для тебя, брат, всегда только лучшие девочки!» Начинает заливать таксист. И не хозяин он этим девочкам. Отвозит, забирает. За то, что сутенера прикрывает и заказы делают через Джагу, он имеет свой процентик. Я инфу всю о них собрал часа за два, пока кофе пил у себя в кабинете. Так, на всякий случай. Кто знает, где она может мне пригодиться? «Может, две? Ты здоровый, сильный?» Продолжает таксист. «Мы не на базаре с тобой помидорами торгуем. Просто сделай качественно, Джага. Я бабками не обижу, ты знаешь». Осаживаю его тоном. «Все будет, брат», – заверяет таксист и отбивается. «Не брат я тебе, Джага. Ой, не брат. И бесишь ты меня сегодня люто. Накосячит, закрой его нахрен. На его место быстро найдется другой желающий. На развозе бухла они столько не зарабатывают, сколько на шлюхах». Возвращаясь к своей машине и включив вечерние новости на первой попавшейся частоте, еду домой. Пока вроде все спокойно, но, как говорится, затишье. Так, нахуй, тормозим. Вечер, девочка, секс, все. Я временно не майор с кучей подозрительных тараканов, а просто мужик. Привет, мои дорогие! В эфире русского радио Алла Довлатова, и мы продолжаем... Звучит очень приятный, глубокий женский голос. Сосредотачиваюсь на нем и заезжаю во двор. Свет только из окон двух домов, стоящих друг напротив друга. На столбе опять перегорела лампочка, и в подъезде пара лестничных пролетов погружена в полумрак. Панельная пятиэтажка. Дверь подъезда нараспашку. Для кого ставили домофоны, непонятно. Живу я тут давно. Несмотря на все нюансы, тупо нравится. Тихо, уютно. Никто не трогает. Из проблем только алкаши на первом этаже, да самогонщики на четвертом, прямо над моей головой. Поднимаюсь к себе, проворачиваю пару раз ключ в замочной скважине первой металлической двери. Открываю вторую, обычную деревянную, и, ударив ладонью по выключателю, вхожу в прихожую. Меня встречает привычная тишина. Раньше, к концу выполнения очередной боевой задачи, я особенно сильно мечтал о ней. Разувшись, прохожу на кухню. Достаю из холодильника давно открытую бутылку коньяка. Режу на блюдце лимон тонкими дольками. Наливаю себе в бокал хороший ароматный алкоголь и оставляю согреваться. Это пацанам моим бухать сейчас нельзя. У них диета, нагрузки, очередной медосмотр скоро. А я, пожалуй, позволю себе немного, чтобы успокоить сердце и мысли, которые так и рвутся к хорошенькой ведьмочке. Принимаю душ. Надеваю серые спортивные штаны выше пояса, оставаясь голым. Беру в ладонь бокал с коньяком. Аккуратно размешиваю алкоголь и делаю маленький глоток, смакуя нотки шоколада, обволакивающий рот. Закусываю лимоном и ловлю входящий звонок от таксиста. «Ворон, я привез лучшую, как ты просил», — сообщает Джага. «Отлично, пусть поднимается. Позвоню, приедешь, заберешь». Сбрасываю. «Никогда не говорю конкретное время». Сука, секс по таймеру — это такой бред. По таймеру я могу отжаться сотку, а трахаться предпочитаю в отключке. Защита у меня всегда своя. Кидаю на диван в зале. Не в кровать же шлюху тащить. Выхожу встречать. Ничего такая, симпатичная. Навскидку лет 25-27. Вот это хорошо. А там нет, ворон. Там 18-летняя девственница. Фу, нельзя трогать. Но и эту трогать от чего-то совсем не хочется. Смотрю на нее, и мне брезгливо до тошноты. Там такая ведьмочка, черт бы ее побрал. Красивая, зеленоглазая, кусачая и сексуальная от природы без боевого раскраса, даже в пыльной юбке. Вот бывают такие женщины, а бывают другие. Как стоит сейчас на моем пороге, и возбудиться с ними можно только физически, даже отключиться можно, но сосущее чувство голода где-то внизу живота до конца не уходит. «Выпьешь со мной?» —

Может статься, что однажды он проколется и попадет в прицел Руса. Или мой. Кто знает. Жизнь иногда прилично кидает нас на поворотах. Проводив взглядом его тачку, возвращаясь к своей. Позволяя себе выкурить буквально 3 затяжки, не закрывая дверь. Тушу окурок об асфальт. Смотрю, как ветер уносит искры и пепел в одном ему известном направлении. Еду навстречу к парням. У нас тир, потом легкая тренировка на улице. Мне и самому страшно хочется высадить обойму в мишень, а лучше 2. Добираюсь, они уже все тут. «Спецназ, блин!» Посмеиваюсь, выхожу из тачки. Вытягиваются, поднимают подбородки. Выдрессированы на 4 с плюсом пока. И еще есть над чем поработать. «Здорово!» Жму им руки. Мажу взглядом по урне с пепельницы сверху. Валяется несколько окурков. Знаю, что не они, не предъявляю. Заходим в полумрак тира. Свет горит только у стойки с выбором оружия и подсвечиваются мишени. Приветствую владельца этого заведения. Он уже приготовил нам арсенал. Распределяемся, проверяем оружие. Стреляем по 2. Первая пара на позицию. Пока по готовности. Это не соревнование. Задача – максимально точно за минимальное количество выстрелов поразить цель. Не ранить, парни. Ликвидировать. Они кивают, что поняли. Надевают наушники, и начинается самое интересное. Я выхожу последним не ради выпендриться, а ради того, чтобы слить злость на Алихана Ахмедова. Без особого сожаления представляю себе его голову вместо безликой мишени и всаживаю в нее пулю. Потом мы метаем ножи и маленькие топорики в деревянные щиты, висящие на другой стене. И тут сразу хорошо видно, кто каким оружием владеет лучше. Заканчиваем. Едем в зал. Запускаю им рукопашку с применением холодного оружия. Чтобы не расслаблялись, ножи настоящие. Сам сажусь на стопку матов у окна. Наблюдаю за тренировкой. Корректирую при необходимости и постепенно опять теряюсь в мыслях. Губы тянутся в улыбке. Такая вся из себя важная. Жених у нее, видите ли. «Ворон, мы закончили». Рядом со мной плюхается Рустам. Иначе и не назовешь приземление этой туши рядом со мной. «Хорошо. На сегодня все свободны. Ты чего загруженный такой?» Спрашиваю у Рустама. «Да». Невольно кривится он и дергает головой. «С отцом вчера говорил. Ты, кстати, за Иру извини. Она не такая. Не распутная и не одевается так. Бунтует. Возраст». «Да вроде не 16 уже». Развернувшись в полоборота, смотрю на своего бойца. 18, вздыхает Рус. «Отец ее замуж решил отдать. Она ни в какую. А я между ними. И ей вроде рано еще. И отец реально прав, ворон. Была бы здорова и более послушна, года через 2-3 отдали бы ее в хорошую семью. Но у Ирки же характер пиздец. Ты сам видел. То из окна сиганет, то юбку эту дебильную напялит. Кто с таким комплектом возиться захочет? А ей защита нужна. Она на самом деле маленькая и хрупкая. С детства такая». Тепло улыбается Рустам. «Так что отец все правильно решил. Я его поддерживаю. А Ира теперь и на меня дуется. А со здоровьем что у нее?» Озадаченно провожу ладонью по волосам. «Хромает же. Ты не видел?» Удивляется Рус. «Нет, блядь. Я вот внимательный обычно, а тут косяк вышел. Ничего не заметил. Утонул в ее глазах. Съехал от цветочного аромата кожи. От искры ее характера у меня сердце заводится, и кровь становится горячее. Так что нет у нее никакой хромоты. Не видел я. Прекрасная девочка. Наполненная, умненькая, зубастенькая. Кайф!» «Мелкая была», — продолжает Рустам. «В ДТП серьезное попало. Операцию сделали. Жизнь спасли, а шрамы остались. И ногу ей починить до конца так и не смогли. Отец не стал заморачиваться длительной реабилитацией. Я тогда пацаном был, особо не понимал. Сейчас думаю, что еще тогда могли все поправить. Надо достать ее медкарту. Ставлю себе мысленную пометку. Потом покажу, кому надо. За последние 10-15 лет медицина прилично шагнула вперед. Возможно, решение уже есть, если самой Ире это важно. Мне плевать, я уже втрескался. Дурак. А что с женихом? Он ей хотя бы понравился? Закрываю внутри себя ревность и спрашиваю спокойно. Сейчас главное, чтобы Ира ему нравилась. И тебе не жалко сестру? Он же трогать ее будет. Везде, Рус. Ты же знаешь, ты же мужик. Она будет его женой, Ворон. У него будет на это право. По его лицу вижу, не нравится ему вся эта тема. Но сделать, похоже, ни черта не может. Там пока правит Алихан. А я хочу, чтобы у Иры был щит. Муж станет этим щитом. Ее дома без меня заклюют. Отец внимания не обращает, а мать ее так и не смогла принять. Так что давай просто закроем тему. Это наши семейные дела. Расскажи мне лучше вот что. Ты же с Грановским работаешь? Работаю. Киваю. Насколько реально заключить с ним договор подряда на строительство нового проекта, который он взял на тендере? Понятно, что у него везде свои люди стоят, но наверняка же добирает руки из других компаний. Хочешь ввязаться в большой проект? У тебя же отбор скоро. Напоминаю ему. Не совсем. Я хочу найти возможность заключить договор с крупным застройщиком, чтобы в семейный бизнес подкинуть. Ирке, опять же, в наследство больше упадет. А для меня это свобода от отца на некоторое время. Понятно. Рустам, я безопасностью занимаюсь, а не договорами с подрядчиками. Возьмет Грановский сейчас кого или нет, пока не знаю. Там после тендера еще юридической волокиты месяца на полтора. Так что если у тебя есть желание попробовать, шевелись прямо сейчас. А я потом замолвлю за тебя словечко. Но только за тебя, Рус. Больше ни за кого ручаться не собираюсь. Если такой вариант тебя устраивает, пробуй. Спасибо. Тянет мне широкую ладонь. Поднимаемся с матов, расходимся с парнями кто куда. Я еду сразу домой. Поднимаюсь к себе, принимаю душ и, не включая нигде свет, ложусь спиной на кровать. Закрываю глаза, еще раз детально разбирая сегодняшний разговор и позволяя себе утечь в сладкие фантазии от такой запоминающейся девочки. У меня встает, но удивительным образом секса сейчас не хочется. Я лежу и кручу в мыслях проекцию Иры, любуясь изгибами ее фигурки, улыбкой, темными непослушными волосами. Жесть, конечно, так внезапно взять и влюбиться. Я такого не планировал. Но сердце колотит на максималках. Как бы ни разбилось о ребра. Прикладываю кулак к груди, чтобы его успокоить. Разворачиваюсь на бок и усмехаюсь в темноту. Жених. А может украсть тебя, ведьмочка? Отдашь мне свое сердце? Обещаю хранить и оберегать. Глава 9. Ирина. Отец пьет чай, а я вяло ковыряюсь вилкой в салате. Аппетита нет совершенно, но Эльмира же старалась, надо поесть. Закатываю глаза и отправляю в рот очередной кусок помидора. Не лезет. Я вообще вся как натянутая струна. Хочу поскорее сбежать к себе, но это неуважение. Тщательно жую и мысленно утекаю в недавнюю встречу с Вороном, невольно смакуя подробности. Какой же он все-таки мужчина в самом прямом смысле этого слова. Высокий, статный, широкоплечий. В нем чувствуется недюжинная сила, стальная уверенность и первобытная мощь.

Я еще никогда так хорошо не чувствовал женщину, как сейчас. Необъяснимое, иррациональное, не поддающееся анализу чувство пульсирует в груди, все время настраивая мои радары на Иру. Уверен, если вдруг сейчас она заблудится в лесу, я найду ее даже с закрытыми глазами. Помогаю ей слезть с капота, а она мне убрать все, что не съели. Беру за руку, веду за собой между деревьями, вглядываясь в листья и островки из травы. Замечаю цветок, похожий на тот, что я сорвал для нее в парке. Пальцами ломаю стебель и отдаю голубой бутон своей ведьмочке. Она счастливо улыбается и тычется в него кончиком носа. Стучу двумя пальцами по своей щеке, требуя благодарности. Подтянувшись на носочках, прижимается к ней губами. «Поехали, домой тебя отвезу». «Не хочу, но у нее будут проблемы, а нам обоим это совсем ни к чему». «Подумай о моих словах про выбор». Прошу Иру, помогая ей устроиться в машине. «Когда в следующий раз я тебя заберу, ты мне ответишь. Ну, что бы ты там ни решила, про поцелуй я не шутил. Он мой». Подмигиваю и ухожу за руль. Глава 12. Ирина. Ворон, то есть Павел, ворвался в мою привычную размеренную жизнь, словно ураган. Перевернул вверх дном и заставил думать о нем день и ночь. Вспоминать раз за разом нашу поездку, нежное объятие, поцелуй. Мой первый, настоящий, взрослый. Господи, стыдно подумать, но я сама целовала мужчину. Щеки предательски вспыхивают. Невольно задерживаю дыхание и в очередной раз разбираю на атомы свои ощущения. Сердце колотилось, словно птица, пойманная в силки, а голова опьяненно кружилась. Губы Павла были такие требовательные, но мягкие и нежные. Это так невероятно ошеломляюще и в то же время очень трепетно. До сих пор помню все до мельчайших подробностей. Каждый вздох, каждое движение. Крепкие, но бережные объятия, в которых хотелось остаться навсегда. С Пашей я чувствовала себя защищенно и очень уютно, словно вернулась домой. Казалось, теперь все будет иначе, но не случилось. Ворон исчез. Совсем. С нашей последней встречи прошла неделя. 7 дней томительного ожидания и неизвестности. Его слова все еще эхом звучат в ушах. «Когда в следующий раз я тебя заберу, ты мне ответишь. Но что бы ты там ни решила, про поцелуй я не шутил. Он мой». Каждый день я как дурочка ждала его визита, но он так и не появился. А может, и просто забыл о моем существовании. Время, что я давала себе, истекло. Сегодня состоится моя помолвка. Точнее, официальное обручение меня и Асада. Все это, конечно, фарс, устроенный отцом для того, чтобы пустить пыль в глаза. Приглашенных тьма. Большую часть я не знаю, остальные, скорее, массовка. Отец постарался на славу, ведь единственная дочь выходит замуж. Ненавижу. Всех их ненавижу. И себя в том числе. За слабость. За то, что не могу внятно отстоять свою позицию и сказать твердое «нет». Пора одеваться. Эльмира приносит платье. Сама выбирала и очень гордится этим. А я никак не комментирую ту жуткую безвкусицу в нежно-розовом исполнении. Но мне как-то все равно. Не спорю и надеваю. Легкая струящаяся ткань, но неприятно царапает кожу. Широкие рукава сужаются манжетами. Пояс в тон очерчивает тонкую талию, от него расходится свободная юбка в пол. Смотрю в зеркало на это розовое облако и шумно выдыхаю. Я похожа на пирожное безе. Ну и плевать. Мысли снова уплывают к Павлу. точнее, к поцелую. Так ярко и остро чувствую его на своих губах, что щеки вспыхивают от смущения, а в груди порхают крыльями тысячи бабочек. Рефлекторно прикладываю пальцы к губам и мечтательно улыбаюсь. Они до сих пор хранят его неповторимый вкус. «Не забудь подарок жениха!» Грубый голос Эльмиры врывается в мечты и беспощадно уничтожает их. «Они сюда не подойдут», — сухо констатирую я. «Под это дурацкое платье вообще сложно подобрать аксессуары, да и я не специалист в этом деле. Но то, что массивные золотые серьги не будут смотреться с коктейльным платьем, определить могу». «Делай, что говорят». «Чувствую себя пленницей в собственном доме. Это сильно раздражает, но я связана по рукам и ногам». Еще и больное сердце отца. В прошлый раз обошлось, но всегда может случиться новый приступ. Вздыхаю и вдеваю в уши тяжелые серьги. Неприятно тянут, но Эльмира смотрит на меня, как надзиратель. Снова приходится подчиниться. «Пойдем, все уже собрались и ждут только тебя. Иди, я сейчас». Недовольно поджимает губы, но выходит. Облегченно выдыхаю, скидываю неудобные туфли в цвет платья и надеваю старые балетки. Все равно не видно под платьем, так зачем мучить себя? Добавляю пару капель духов, прохожу по губам бесцветным блеском и смотрю на свое отражение. Ну точно, пирожное. Едва начинаю спускаться по лестнице, как гости один за другим оборачиваются в мою сторону. Скользят оценивающим взглядом. Становится не по себе. Не люблю излишнее внимание к своей персоне. Инстинктивно волнуюсь. Столько народа – это такая ответственность. Только бы не облажаться и не опозорить отца. От нервов начинает потряхивать, а голоса сливаются в сплошной гул. Встречаюсь глазами с Асадом. Он довольно усмехается и одобрительно кивает, но даже не пытается подойти и поддержать. Сволочь. Ноги предательски дрожат. Хорошо хоть туфли сняла, иначе полетела бы публике на потеху. На последней ступеньке все же оступаюсь и едва не падаю, но сильные руки успевают поддержать меня за локоть и помогают поймать равновесие. От одного касания по телу проходит электрический ток, а пульс сбивается с ритма. «Осторожнее!» Хриплый мужской голос едва касается слуха, мгновенно вызывает бурю эмоций и исчезает. «Павел! Я готова поклясться, что это он!» По инерции оборачиваюсь, но мой спаситель сразу же растворяется в толпе. Успеваю поймать лишь мимолетный взгляд. Его взгляд. На душе сразу становится теплее. Он здесь, пришел. Улыбка сама по себе появляется на губах, а внутри вспыхивает необычайное волнение. «Дорогие гости!» Начинает отец, и я вынужденно переключаю внимание на него. «Я собрал вас здесь, чтобы поделиться замечательной новостью!» Приближается ко мне и легко приобнимает за плечи. «Моя дочь Ирада выходит замуж. Ее жених Асад из очень уважаемой семьи. Для меня честь породниться с прямым наследником такой известной для многих из вас фамилии». Жених встает по другую сторону от отца. Они говорят что-то еще, но я уже не слышу. Все мое внимание сосредоточено на гостях. Щеки пылают, а сердце от волнения лупит по ребрам. Павел где-то здесь. Ищу, но не получается найти. Только чувствую его напряженный взгляд на себе. «Поздравляю!» Голос отца звучит словно сквозь вату. «Спасибо!» — хмыкает Асад и пожимает его руку. «Для меня тоже огромная честь породниться с семьей Ахмедовых». «Благодарю!» — едва заметно кивает отец. «Моего мнения никто не спрашивает. Им всем все равно. Люди пришли посмотреть представление. Со мной в главной роли». «Ира?» Жених принимает мою руку у отца и крепко сжимает пальцы. «Прекрасно выглядишь». «Спасибо». Бормочу равнодушно. «Позволь преподнести тебе подарок». «Еще один?» Язвительно усмехаюсь под неодобрительный вздох отца. «Для невесты мне ничего не жалко». Асад расплывается в фальшивой улыбке, от которой меня передергивает. Он открывает бархатную коробку и показывает ожерелье, скорее гостям, чем мне. Едва заметно закатываю глаза. Спектакль затянулся, но заканчиваться не собирается. Под одобрительные возгласы гостей Асад надевает на меня украшение и застегивает на шее, как ошейник. Сглатываю и рефлекторно трогаю холодный металл. Так себе ощущение. «Хорошая девочка». Едва слышно хвалит он, как собаку. Метаю в него испепеляющий взгляд, но вынуждена проглотить. Позорить отца прилюдно мне все равно не хватит духу. Смиряю гордыню и возвращаю фальшивую улыбку. Асад лишь самодовольно хмыкает. Какое-то время мы находимся рядом, принимаем поздравления. Точнее, он принимает, а я просто улыбаюсь и киваю, как бездушный болванчик. Не хочу участвовать в этом фарсе, но и просто уйти не могу. Все время ищу среди гостей ворона, но не нахожу. Мне же не могло показаться. Слава богу, вскоре ажиотаж заканчивается, и меня перестают замечать. Я становлюсь безликим дополнением на собственной помолвке, как и на всех других праздниках. Так даже лучше. Присаживаюсь в уголке и стараюсь не отсвечивать. Асад давно потерял интерес к моей персоне и с кем-то беседует. Отец тоже занят гостями. Одна Эльмира суетливо скользит между ними и пытается услужить. Мерзкая. Инстинктивно дергаю плечами и отворачиваюсь. Выждав положенное время, тихо сообщаю отцу, что устала, и, получив разрешение, возвращаюсь к себе в комнату. Едва вхожу, как интуитивно улавливаю чье-то присутствие и замираю, прислушиваясь к себе. Этот запах. Табака и парфюма. Жадно втягиваю носом и шумно выдыхаю. Я знаю его и ни за что не перепутаю с другим. По коже пробегает озноб, а дыхание становится учащенным. Тянусь к выключателю, но не успеваю нажать, как оказываюсь прижата к стене крепким мужским телом. Хочу вскрикнуть от неожиданности, но горячая ладонь запечатывает мне рот. «Здравствуй, красавица!» Хрипло шепчет Павел и утыкается носом мне в шею. «Наконец-то я тебя поймал!» Мурашки волнами расходятся по коже, а сердце готово выпрыгнуть из груди. «Ты здесь!» – шепчу в ответ. И я все-таки не ошиблась и не сошла с ума. «Разве я мог пропустить такое событие?» Смеется он и стискивает меня в объятиях. Пытается поймать губы, но я ловко уворачиваюсь и высвобождаюсь. Отхожу к окну и складываю руки на груди. «Что случилось?» Паша идет следом и вновь обнимает. «Девочка моя, не убегай. Я так соскучился». «Где ты был?» В голосе невольно слышится упрек. «Ты опоздал. Сегодня я официально согласилась стать женой другого». «Не могу винить ворона ни в чем. Он ничего мне не обещал. Я сама все придумала». И сама чего-то ждала. «Разве это важно?» Павел берет мое лицо в ладони и мягко касается губ своими. «Главное, хочешь ли ты этого на самом деле? Все остальное можно переиграть». В темноте его глаза кажутся черными, но я отчетливо вижу, как в них полыхает огонь. Он не обжигает меня, а скорее согревает. Инстинктивно тянусь к нему и прячусь на груди. Паша облегченно выдыхает. Или это мое воображение разыгралось не на шутку. «Я не хочу», — тихо признаюсь. «Но отец, у него больное сердце.

сквозь сон чувствую, как становится холодно, и распахиваю глаза. Рассвело. Павел ушел, оставив мне небольшой сквозняк и целый ворох воспоминаний. Шумно втягиваю воздух и зябко ежусь. Так не хочется выныривать из сладкой неги и вставать, но все же заставляю себя подняться. Подхожу к окну и вижу, как Паша перебежками приближается к забору. Кидает взгляд на мое окно, улыбается и будто играючи перепрыгивает через ограждение. Какой же он все-таки невероятный! Мечтательно улыбаясь, закрываю окно и падаю на кровать. Смотрю в потолок и лениво перебираю в памяти наши совместные моменты. Теперь у меня есть телефон. Так хочется воспользоваться и написать что-то, но я не решаюсь. Пусть он первый. В коридоре слышатся тяжелые шаги, и дверь без стука распахивается. Подскакиваю от неожиданности и вижу Рустама. Он разъярен. На лице играют желваки, а глаза мечут молнии. «Я от тебя такого не ожидал, сестренка!» Цедит сквозь зубы и стискивает кулаки. «Что случилось?» Нервно сглатываю и лихорадочно пытаюсь догадаться сама. «Ты чё творишь-то?» Рус опасно приближается и давит многотонным взглядом. Мне ничего не остается, как отступать, пока не упираюсь в стену. «Я не понимаю...» Заикаясь, выдавливаю себя и умоляюще смотрю на брата. «В чем я провинилась?» «Я видел, как из твоего окна вылез мужчина!» Тихо, но в то же время строго говорит Рустам. Закусываю губу и виновато отвожу глаза в сторону. «Как же так? Паша должен был быть осторожен!» «Надеюсь, отец его не видел, иначе мне влетит по полной!» «Кто это?» Рычит брат, а я начинаю дрожать от нервного напряжения и обхватываю себя ладонями, чтобы хоть немного успокоиться. «Не скажу». «Говори», настаивает брат и напирает своим авторитетом. «Нет». Качаю головой и упрямо поджимаю губы. «Ни за что». Звонкая пощечина опаляет кожу. Я в ужасе вскидываю на брата глаза и по инерции прижимаю ладонь к щеке. Мне не больно, но очень обидно. От него я не ожидала такого. «Я и без тебя знаю, кто!» Сквозь зубы рычит Рустам. «Что он здесь делал?» «Ничего». Едва сдерживаюсь, чтобы не разрыдаться от горечи и досады. «Тот, кому я доверяла, опять предает меня. За что?» «В глаза мне смотри!» Беру себя в руки и поднимаю голову. Мне нечего стыдиться, а близкого человека я потеряла. «Надеюсь, не опозорила?» «А что, если так?» С вызовом смотрю на брата и сжимаю кулаки в бессильной злобе. «Ох, Ира!» Качает головой Рустам. «Лучше тебе не знать». «А мне уже все равно!» Выплевываю отчаянно и втягиваю носом воздух. «Хоть в петлю лезь!» «Что ты несешь, глупая?» Рус обхватывает мой затылок ладонью и впечатывает лбом в свой лоб. «Асад – порядочный мужчина и будет о тебе заботиться!» «Я не люблю его!» Упрямо рычу, глядя в глаза брату. «А ворона любишь?» Хмыкает он и отпускает меня. Выдыхает, отходит на пару метров и садится на кровать. «Люблю!» Всхлипываю тихо и до боли закусываю губу. То, что я испытываю к ворону, не поддается описанию. Мне не с чем сравнить. Он единственный, кто вызывает во мне целую бурю эмоций. С ним одним хочется находиться рядом, чувствовать его каждой клеточкой кожи, касаться и целовать. С ним я забываю обо всем и растворяюсь без остатка в его черных глазах. Что это, если не любовь? Он поматросит и бросит. Хмуро заключает Рустам и зарывается пальцами в волосы. Видно, что очень переживает, но не хочет показывать это. «Не бросит», — мягко улыбаюсь. «Я верю ему. Он не оставит меня. Обещал, что заберет. А значит, так и будет». «Я лучше знаю мужчин». Голос брата звучит глухо и устало. «И ворона в том числе. Ты не нужна ему. Ему вообще никто не нужен, кроме службы, понимаешь?» С надеждой смотрит на меня, но я лишь качаю головой. Не понимаю и понимать не хочу. «Он одиночка по жизни. Его удел – шлюхи и случайные связи. Ни семьи, ни друзей, ни других слабостей». Рустам продолжает монотонно уничтожать меня словами, словно нашел больную мозоль и давит изо всех сил. «Хватит!» – не выдерживаю я. «Ничего не было между нами!» «Точно?» Рус хмуро изгибает бровь. «Я клянусь!» Брат поднимается на ноги и подходит ко мне. Невольно отступаю. «Прости». Он убирает мои растрепавшиеся волосы за ухо и пальцами касается покрасневшей кожи на щеке. «Держись от него подальше. Ничем хорошим это не закончится». Глава 15. Ворон. На сон ни минуты не остается. Да и какой нахер сон, когда тело все еще хранит тепло моей маленькой ведьмочки, а член стоит так, что зубы сводит, и одними уговорами его сегодня явно не опустить. Паркуюсь у подъезда, поднимаюсь к себе и раздеваюсь на ходу. Иду сразу в душ. Совершенно бессовестно закрываю глаза, сжимаю ладонью член и в голове продлеваю наше с Ирой утро. Она же уснула на моем плече, а сейчас мы проснулись. Вместе. И она вся такая тепленькая в моих руках. И губы податливые, вкусные. Смотрит на меня своими волшебными глазами. Щеки румянцем покрываются. А она мне выдает свое хриплое «да» на все мои хотелки. Мычу, ощущая, как острое возбуждение горячими волнами лупит в пах. «Зараза такая!» Ругаюсь на ведьмочку, слизывая с губ вкус ее поцелуя. Остался. Такой кайф, но так мало. Глаза закатываются, и я кончаю, содрогнувшись всем телом. Теплая вода, стекающая по спине, расслабляет. В животе еще горит. В венах кровь превратилась в тягучую субстанцию, и сердце стучит мощнее, пытаясь ее через себя прокачать. Время. Внутренний таймер срабатывает на ура. Выключаю воду. Прикрываться мне не от кого, разве что от залетевшего соседского таракана, шевелящего усами в углу под потолком. Но он, думаю, меня и голым переживет. Побриться же надо. Ира ворчала, что я колючий. Рожа и правда обросшая. Пиздец, насколько мне было некогда. Бреюсь, глядя себе в глаза. И какая-то часть меня, отвечающая за жизнь, о которой Иришка вряд ли имеет представление, сейчас пинается, долбит кулаками мне в грудь и пытается объяснить, что девочка эта хорошая, и я дебил, в нее втрескался, как мальчишка. Но она же слабость моя теперь. Уязвимость, которую нельзя иметь с моим родом деятельности. Бить же будут. И очень-очень больно. Через нее по мне... А там и по человеку, на которого я сейчас работаю. У него семья. Дети маленькие совсем. Тоже уязвимость. И моя негласная задача – эту уязвимость прикрывать со всех сторон. А за ним охота идет. Большой бизнес всем очень хочется забрать себе. И вот теперь у меня тоже уязвимость. Работать придется, как всегда, на 360 градусов. Разберусь. И не из такого дерьма вылезали. Переодеваюсь в камуфляжные штаны, футболку цвета хаки. Сверху набрасываю толстовку с капюшоном. Под нее кобуру со стволом, портмоне, документы по карманам, телефон. «Доброе утро». Пишу Ире сообщение. И больше меня нет. Некогда. Гоню тачку на самый край города и решаю не самую приятную задачу по объяснению одному нехорошему дяденьке, как себя вести лучше не надо. И если такое повторится, что именно ему за это будет? Напевая «Наша служба и опасна, и трудна», отмываюсь от чужой крови у старой раковины. Еду в офис Грановского, чтобы обсудить это утро и дальнейшие планы. Заодно меняю испачканную толстовку на кожаную куртку. У меня еще одна встреча. С тем, кто будет возглавлять медосмотр для кандидатов в специальный отряд. Перекидываемся парой слов. Узнаю, кто в фаворе. Мои в списке тоже есть. Я старался. Пожав руки старому знакомому, снова срываю тачку с места. Заезжаю в киосок с дрянной вредной едой. Беру себе хот-дог с горчицей и стаканчик кофе. Пью быстро, обжигая губы и пальцы. Ну, дебилизм же! Наливать кипяток в тонкий пластик. Выпить нормальный кофе пока не получится. Иришка, ты выдержишь такой темп, а? Придется, детка. Нет у тебя вариантов. Подъезжаю к зданию, в котором расположен наш спортивный зал. Все здесь, кроме Рустама. Моя надрессированная задница уже чует, что не просто так он опаздывает. Плохо, Рус. Ничто не должно тебе мешать выполнять боевую задачу, как положено. Сказал тот, кто сегодня утром вылезал из окна комнаты одной хорошенькой девочки. Да и в принципе себе ее позволил. «Где Ахмедов?» Спрашиваю у парней. Пожимают плечами. Мирон кивает мне за спину. Поздно. Я уже и сам его затылком чувствую. «Заходите, разминайтесь». Кидаю в них ключами. «Мы пообщаемся». Парни входят в зал и плотно закрывают за собой дверь. Звукоизоляция тут дерьмо, но эти слушать не станут. Знают, что потом по зубам выхватят от своих же. Медленно разворачиваюсь, расслабляя корпус и давая Рустаму возможность разогнать злость по венам и снести меня к стене. Спокойно смотрю в его почерневшие глаза. Не получив отпор, но слив часть энергии, он приходит в себя. Убирает от меня руки и даже делает пару шагов назад. «Какого хрена, ворон?» — рычит Ахмедов. «Тебе девок мало? Это же моя сестра!» «Так вышло, Рус. Извини». Уверенно смотрю ему в глаза. «Она замуж выходит!» «Спорно. Да и ты знаешь, что не любит она Асада и не полюбит никогда. Она девчонка еще. Я знаю, как для нее лучше. И отец. Это предательство, ворон!» «В чем же я тебя предал, Рустам? В том, что хочу сделать твою сестру счастливой?» «Ты не сможешь. Твоя жизнь – это поле боя. Зачем ей туда? Она домашняя девочка. Еще и проблемная». Медленно остывает. Злость сменяет беспокойство. «Ее единственная проблема, Рус, – это окружающие ее люди. Они, то есть вы, в нее не верите. Ты лишаешь сестру права любить и быть любимой, потому что решил, что она какая-то не такая». «Я люблю свою сестру, ворон!» — рычит он. «Знаю, Рус. И надеюсь, что ты вспомнишь сейчас все, чему я тебя учил с твоих 18 лет. Успокоишься и подумаешь над тем, что я сказал». Он присаживается на корточки и нервно водит ладонью по волосам. Поднимает на меня взгляд. Щурится от солнца. «Я заберу Иру, Рустам». Спокойно говорю ему. «И докажу ей, что она красивая, умная и сильная девочка. Ты же знаешь, что твоя сестра именно такая. Зачем ты ее топишь?» «Я за нее боюсь. За ее сердце, ворон. Твой образ жизни... он ей не подходит». Упирается Рус, но уже не так уверенно. «Пусть Ира сама решает, что для нее подходит. Там договор». Поднимается с корточек Рустам. «И много устных договоренностей. Асад не отступит». «Я попробую решить с Асадом». У Ахмедова дергается глаз, а я тихо смеюсь. «Нормально, попробую решить. Словами. Можешь не одобрять меня пока, если тебе так легче, но, во-первых, не мешай, а во-вторых, не смей мешать личное со служебным. Ты понял меня?» Сопит, стоит. Но все, погас. Успокоился. Молодец. «Понял. Не понял!» Рявкую на него. Вытягивается по струнке, дергает подбородок выше. «Есть не мешать лично со служебным, товарищ майор!» Отвечает Ахмедов и криво усмехается. «Пошли в зал. У тебя штрафные отжимания за опоздание на тренировку». Толкнув его в плечо, пропускаю перед собой. «Привет!» Приходит сообщение на мой телефон, и в зал я вхожу с улыбкой. Правда, пацанов почему-то перекашивает. Неважно. У меня мотор в груди от этого привета опять бьется в 3 раза быстрее. Глава 16. Ирина. После помолвки я под домашним арестом. Уж не знаю, Рустам помог или еще какие-то прегрешения, но из дома меня выпускают только на учебу, и все. Никаких контактов с остальным миром. У меня есть только 2 варианта. Или получать знания, или готовиться к свадьбе. Я не спорю и вообще лишний раз стараюсь не отсвечивать. Главное, у меня есть связь с Павлом. Мы переписываемся по СМС. Я очень стараюсь не влипать с головой и дозировать наше общение, но получается плохо. Он, как запретный плод, манит и манит. А я не могу противостоять этому притяжению. Лечу к нему, как мотылек к огню. «Ирада, подойди сюда!» Слышу голос отца и едва не подпрыгиваю от неожиданности. Телефон летит на пол, но мне каким-то непостижимым образом удается его поймать. Прижимаю к груди и часто дышу, стараясь успокоиться. Нельзя же так пугать. Чуть не посидела. Прячу мобильник так, чтобы никто не нашел, и быстро спускаюсь. «Что случилось?» Отец трёт подбородок пальцами и окидывает меня задумчивым взглядом. «Собирайся. Поедешь с Эльмирой в салон». Кивает на свою жену. «Выбери платье по душе». «Но...» Пытаюсь возразить, но аргументов так и не появилось. «И не скупись», — расплывается в улыбке. «Асад оплатит расходы. Ему для тебя ничего не жалко». Я лишь мысленно закатываю глаза. Плевать мне и на Асада, и на его жалость. Осталось совсем немного, и Паша заберет меня. Он обещал. Я верю ему. Но пока лучше не лезть на рожон и не ругаться с отцом. «Хорошо». Послушно киваю. «Как скажешь, отец». «Такси я вызову. Вас подождет и обратно привезет». Какая глупость тратить деньги на тряпку, которая все равно не пригодится. Но мне без разницы, раз Асаду некуда потратить свои кровные. Я с готовностью помогу. Пишу СМС Павлу о том, куда поеду, и так и не получив ответ, начинаю собираться. Волосы стягиваю в высокий хвост, чтобы не мешались. Натягиваю невзрачную водолазку и длинную юбку. Косметикой решаю не пользоваться. И так хорошо. Эльмира поджимает губы, рассматривая меня. «Что опять? Ну чем не угодила?» Молчит. Никак не комментирует. «Мне же легче». Пожимаю плечами, прохожу мимо нее и первый выхожу из дома. В нашем районе всего 2 свадебных салона, но мы, конечно, едем в тот, что премиум-класса. Статус и деньги решают все. Я же подгоняю время. Быстрее бы выбрать и вернуться. Павел так и не ответил на сообщение. Все нормально? Невольно начинаю переживать за него. В салоне нас встречает девушка-администратор. «Добрый день!» Приветливо улыбается. «Чем я могу вам помочь?» «Здравствуйте!» Эльмира фальшиво скалится. Моя дочь выходит замуж, и нам нужно самое красивое платье». «Конечно. Какие будут пожелания у невесты?» «Юбка в пол», – перебивает мачеха, не давая вставить ни слова. «Она у нас хромая». «О, хорошо». Девушка на мгновение теряется, пробегает по мне любопытным взглядом, но быстро берет себя в руки. «Без проблем. Пойдемте со мной». «Идем». Я молчу и киплю. «Вот тварь! Никогда не упустит момент, чтобы не ткнуть носом в мои изъяны. Вот что за гадина такая?» «Прошу вас, присаживайтесь здесь». Девушка услужливо указывает на кресло. «Сейчас вам принесут кофе. А невеста?» Смотрит на меня и ждет, пока я представлюсь. «Ирина, пройдемте в примерочную. Я принесу вам несколько платьев и помогу надеть». «Да, спасибо». Открываю занавеску и вхожу в кабинку. Снимаю одежду и остаюсь в одном белье. Зеркало в полный рост. Невольно рассматриваю себя и ищу недостатки. Слишком худая, может. Шрамы на коже так никуда и не исчезли. Я к ним привыкла и почти не дергает. А как к ним отнесется Павел? А вдруг ему будет противно? Тяжело выдыхаю и отворачиваюсь. Гадкий утенок какой-то. Девушка-консультант приносит мне платье, которое выбрала Эльмира. Смотрю на это кружевное безобразие и лишь вздыхаю. Это же посмешище. Если бы мне было не все равно, я бы ни за что не стала это надевать. Но послушно позволяю обернуть меня в несколько слоев кружева. «Какая вы хорошенькая!» Девушка очень пытается убедить меня, но в каждом слове слышится фальшь. «Я что, по-вашему, слепая?» Усмехаюсь я, разглаживая многочисленные складки. «Ну, на самом деле не все так плохо, если вот здесь подшить и тут обрезать». Она всеми силами пытается спасти этот трэш, но все бесполезно. «Ирюши пришить». Мы переглядываемся и понимающе хихикаем. «Ладно, пусть так». Выхожу в зал к Эльмире. Та, конечно, расплывается в довольной улыбке. «Замечательно!» Она едва не хлопает в ладоши и получает какое-то извращенное удовольствие, когда я выгляжу посмешищем. Лечить ее надо. «Для детского утренника, если только». Мужской голос эхом прокатывает по салону и словно магнит притягивает меня. Поворачиваюсь и вижу ворона. Стоит, прислонившись плечом к косяку, и смотрит прямо на меня. Без тени улыбки. Он дарит чувство защищенности. Рядом с ним мне ничего не страшно. Невольно улыбаюсь и закусываю губу. «Вы?» Возмущенно вскрикивает Эльмира и подскакивает на ноги. «Я?» С готовностью кивает Павел и указывает куда-то в сторону. «Попробуйте вот это. Мне кажется, для такой красавицы в самый раз». Слежу за его взглядом и замираю от восторга. Платье очень красивое, из белого атласа. «Вы нас преследуете?» Шипит Эльмира, точно гадюка. Но Паша явно не боится, а забавляется. «Да больно надо», – пожимает он плечами. «Я вообще мимо шел». «Вот и идите», – отмахивается она. «Ира, переодевайся, мы возьмем это». «Нет», – гордо вздергиваю подбородок. «Я хочу примерить». «Да как ты смеешь?» – цедит сквозь зубы. «Отец сказал мне выбрать по душе, а не тебе». Она краснеет так, что аж пар из ушей скоро повалит. «Выйдите немедленно!» – требует Эльмира, не зная, до чего еще докопаться. «Зачем? Я по делу?» – невозмутимо отфутболивает ее Павел. «У меня свадьба скоро. Надо выбрать наряд». Незаметно подмигивает мне. В груди становится тесно, а пульс учащается. «Это предложение?» «Очень похоже на то. Хоть бы мне не показалось». Хихикаю и сбегаю в примерочную. Вместе с консультантом стаскиваем с меня кружевное безобразие и надеваем другое платье. Белоснежный гладкий атлас ложится, как влитой. Подчеркивает высокую грудь и мягко облегает изгибы. Плечи открыты и одновременно спрятаны под тонкой вуалью вместе с грудью и руками. А еще мелкие жемчужинки на расклешенной юбке. Очень красиво. Аж дыхание перехватывает. «Вау!» – шепчет консультант. «Это совсем другое дело». «Согласна». «Еще туфли, прическа и фата». Выхожу из примерочной и очень волнуюсь. Каждый шаг отдается в ушах вместе с гулко колотящимся сердцем. Вхожу в зал, но не вижу ничего, только вспыхивающие восхищением глаза Павла. Он смотрит так, что ноги подкашиваются. Столько нежности и немного обожания. Дышу через раз и робко улыбаюсь. Ему же нравится? По глазам вижу, что очень. «Ужасная безвкусица», констатирует Эльмира, беспардонно вторгаясь в наш мирок. «Значит, хорошие сапоги, надо брать», — хмыкает ворон, а мы с консультантом едва не прыскаем со смеху, прекрасно поняв его тонкий стёб. «Мне очень нравится». Дарю ему улыбку. «Спасибо вам». «Не за что, мне было приятно». Он не допускает ничего лишнего, не приближается, не пытается коснуться, но я понимаю его даже на расстоянии. «Я отцу все расскажу!» Недовольно ворчит Эльмира, прожигая нас ядовитым взглядом. «Даже не сомневаюсь!» Закатываю глаза. «Не боюсь. Я не сделала ничего предосудительного. А то, что ворон оказался в этом салоне, так, случайность». «Вы как оплачиваете?» Появляется девушка-консультант. «Картой. Вот». Эльмира отдает пластик. Девушка уходит, а я кручусь перед зеркалом под восторженными взглядами Павла. Так хочется в этом платье выйти замуж за него. «Извините, но на карте недостаточно средств». Консультант ставит нас в тупик. «Какие-то проблемы?» Паша сразу приходит на помощь. «Вас забыла спросить», – огрызается Эльмира и зыркает на меня. «Попроще надо было выбирать. Посредством. Мы возьмем первое». «Ну нет, я не хочу первое. Я уже это полюбила». Умоляюще смотрю на Павла, а он улыбается. Поднимает руку, чтобы коснуться моей щеки, но вовремя одергивает и качает головой. «Нельзя нам афишировать наши отношения. Никак нельзя». «Постойте, я оплачу покупку». Протягивает консультанту свою карту. «С какой стати?» – хмурится Эльмира и упирает руки в бока. «Просто пусть будет подарком на свадьбу молодым». «Алихану это не понравится», – поджимает губы. «Ничего страшного», – хмыкает Павел. «Если посчитает нужным, он всегда может вернуть мне деньги». «Мой рыцарь!» Счастливо улыбаясь, избегаю в примерочную. Щеки горят, а сердце готово выпрыгнуть из груди. Мне кажется, я влюбилась. Окончательно и бесповоротно. Божечки, как же страшно и в то же время волнительно. Глава 17. Ворон. «Алихану это не понравится». Проснувшийся внутри меня пацан передразнивает противную бабу. Назвать жену Алихана женщиной язык не поворачивается. Женщина – это про мудрость, тепло, изящность, сексуальность, легкую одомашненность и упрямство, про нежность, про семью. Ира – такая красивая в этом платье. Теперь мне придется соответствовать и покупать костюм. Второй за свои 30 лет». Я полевой игрок, и даже сейчас, работая в бизнесе, на мероприятиях появляюсь в удобном, а не красивом. Но ради собственной свадьбы, ради маленькой зеленоглазой ведьмочки, готов сделать исключение. Нет, ни хрена не так. Я хочу, сделать это исключение. Для нас с ней. С ЗАГСом проблем не будет. Нас распишут тогда, когда мы приедем. Моя проблема – Асад. И я сворачиваю на перекрестке, направляясь к его офису. Здание постсоветской постройки с нагромождением стилей. Но расположение неплохое, будь оно в умелых руках. Вывеска с названием компании и тачка Юнусова на парковке. На посту охраны молодой парень из ЧОПа в характерной черной форме. Для них у меня есть корочка, открывающая двери в директорские кабинеты. Не класть же пацанов мордой в стол каждый раз. Вот и сейчас корочка открывает мне проход прямиком к Юнусову. Сидит Асад на втором этаже. Рядом имеется классическая секретарша. Скучно. Сиськи есть, а интеллекта нет. Зато важно поправляет очки и расправляет хрупкие плечики при виде меня. «Асад Каримович занят», – пищит девушка. «Сейчас будет занят», – серьезно говорю ей. «В кабинет никого не пускать, звонки не переводить». «Но подождите!» – подскакивает, чтобы остановить меня. Торможу ее взглядом. Плюхается обратно в свое кресло. «Умница! 10 минут тут тихонечко посиди, и я уйду». Открываю дверь и спокойно вхожу в кабинет Юнусова. Он сидит за своим столом, нервно стучит рукой по стопке бумаг. Перед ним рассыпана такая же. Поднимает на меня тяжелый взгляд. «Ты кто такой?» – играет желваками. «Не сходится?» Киваю на кипу бумаг с таблицами, заполненными цифрами. Беру первый попавшийся стул, разворачиваю спинкой вперед и сажусь верхом. «Какого хрена?» – рявкает Асад, подскакивая из своего кресла. «Сядь! Я поговорить пришел!» Давлю на него интонацией. «Кто ты такой?» – нервно повторяет Юнусов. «Ворон!» – склоняю голову к правому плечу и наслаждаюсь тем, как мой оппонент бледнеет. «Что нужно от меня, палачу Грановского? Не помню, чтобы переходил ему дорогу». Асад снова берет в руки шариковую ручку и перекатывает ее в пальцах, стараясь скрыть нервозность. «Я к тебе, скажем так, по личному вопросу». Хмыкаю на его удивленно расширившиеся зрачки. «Откажись от свадьбы с Ириной Ахмедовой». Его глаза чернеют. Снова становятся карими, и губы дергаются в нервной усмешке. «Нет». Сжав несчастную ручку в кулаке, выплевывает он. «Мне так не хочется искать повод, чтобы тебя грохнуть». Лениво отталкиваюсь ногами от пола и поднимаюсь со стула, намеренно громко роняя его на пол. Делаю шаг вперед и упираюсь обеими ладонями в стол. «Откажись от свадьбы с Ахмедовой», — повторяю я. «Нет». Он поднимается из кресла, чтобы быть со мной на одном уровне. «Это дело чести. У тебя нет права в это вмешиваться», — заявляет он. «Тебе же бабки нужны, Юнусов. Девочка, вон». Киваю на дверь, намекая на секретаршу. «Зарплату давно не получала. Блузочку по размеру купить не может. Того и гляди, покалечит кого отлетевшей пуговицей». Ухмыляюсь я. «Назови сумму, за которую ты отступишь от Иры». «Ты мне сейчас личное оскорбление решил нанести, ворон? На мою невесту позарился? Купить ее у меня хочешь?» «Дебил». Устало вздыхаю. «Я предлагаю тебе решение некоторых твоих проблем. Всего-то. Не пугай меня своими законами чести, Асад. У тебя ее нет и никогда не было». «И много ты знаешь о чести, палач?» — хмыкает Юнусов. «Да уж побольше твоего. Но я себе на башку нимб никогда не прибивал. Я свои грехи знаю. В них мне пальцем тыкать не надо. А Иру отпусти. Не твоя она». «Твоя?» — вскидывается Асад. «Если ты к ней подойдешь, заговоришь или притронешься, я сочту это прямым оскорблением, ворон». Выплевывает он, почувствовав себя бессмертным, видимо. Я подниму это так высоко, что долетит до твоего хозяина. Замучаешься отмываться. Кладу на его стол ствол, сжимаю его ладонью и наклоняюсь вперед. Только что на одной пуле в моей обойме ты написал собственное имя. Бойся меня, Юнусов. Однажды я приду за тобой. Размашистым шагом выхожу из его кабинета, оставив дверь нараспашку. Веду головой до хруста позвонков в шейном отделе. Ублюдок. Иду к своей тачке, опираясь на нее бедрами. Губами вытягиваю сигарету из пачки, закуриваю и поднимаю взгляд на окна. Юнусов смотрит на меня сверху вниз. Испугался. Страх я чувствую кожей и легко читаю по микрореакциям тела. Асад сейчас отгораживается от меня бетонной стеной и стеклопакетом, но он не знает, что это его не спасет. Моя пуля пробьет эту дешевку, но не сегодня. Да, ведьмочка, в интересной ситуации мы с тобой оказались. Придется действовать по плану А, самому безумному и мне совсем не свойственному. Но ты же сбежишь со мной, когда я позову, не испугаешься? Я тебя спрячу, вернусь и накажу всех злых дядек. Где мое «да»? Пишу ей сообщение. Должна уже дома быть моя невеста. Сажусь в тачку, разворачиваюсь и еду к своим парням. Медкомиссию они прошли. Сегодня отбор по физподготовке, стрельбам и вынесению решения, кто войдет в новую группу. В моем шкафу висит свадебное платье, которое купил ты. Немножко кокетничает Ира. Разве это не ответ? Представляю, как она улыбается, и дым очередной сигареты легче проталкивается в легкие. Я хочу что-то классическое. Кидаю ей в ответ. Ты выйдешь за меня, Ир? Мне очень важно именно сейчас это услышать. Да. Приходит от нее. Сердце спотыкается, застывает и начинает нагонять пропущенный удар десяткам других, резких, быстрых, частых. Паркуюсь у полигона, считаю, сколько у нас осталось времени до назначенной свадьбы. Херня осталась, а у меня все еще завал по всем фронтам, но я успею. Должен. Здороваюсь с парнями на посту. Прохожу через плац и сворачиваю к спортивной площадке. Мои уже тут. Я немного опоздал. Встаю за спиной комиссии, наблюдаю и тихо горжусь. Рустам ведет своих по полосе без единой ошибки. Машина, блядь. Молоток. Все парни показывают себя больше, чем на отлично. Но я им этого ни за что не скажу. Чувствовать себя неуязвимым очень опасно. Молодые. Может торкнуть. Стреляют из разных положений, метают ножи. Ко мне подходит капитан и старший первый уже сформированной группой. Что слышно? Пожав ему руку, продолжаю наблюдать за своими. Да так, сплетни, хмыкает он. Я страсть как соскучился по солдатским сплетням. Засовываю руки в карманы. Говорят... Чуть склонившись к уху, шепчет он, чтобы никто из комиссии нас не услышал. «Нас двумя группами бросят в помощь против Халида». «Да, как интересно». Тяну я. «Там месиво сейчас», — продолжает шептать капитан. «Мужики по двое суток не спят. Взять его не могут. От обстрелов прикрываются, а к нему люди все идут и идут. Говорят, там крыша его прилетела». Не смогли перехватить. Людей не хватило. А официально ничего не объявляют. И дополнительных сил не дают. Да-да, это я все уже сам знаю. Наводил справки. Ну что ж, пожевав губу, смотрю на своих отстрелявшихся парней. На капитана. Это ваш путь. Людей защищать от терактов в школах и больницах. От наркоты на детских площадках. «Да, это понятно», — отвечает мне молодой капитан. «Почему молчат? Могли бы сказать, куда мы поедем». О таких вещах сообщают уже в самолете после вылета,

забираю пачку сигарет со стола и портмоне с картами на всякий случай. Спускаюсь на лифте на первый этаж. Прохожу через холл. «Ворон, вы еще здесь?» Удивляется один из недавно взятых мной охранников. «Привыкай!» Хмыкаю и, вытянув одну сигарету губами, прикуриваю ее на выходе из здания. Затягиваюсь, внимательно слежу за проезжающими мимо автомобилями. Засовываю руку в карман брюк, нащупываю кольцо. Так и не выложил. И костюм не купил. Завтра займусь после проводов своих пацанов. Белая Kia с логотипом компании-перевозчика на борту, шурша шинами, тормозит у обочины. Спускаюсь, открываю заднюю пассажирскую. Немного растрепанная, смешная Иришка смотрит на меня из салона взволнованными зелеными глазками. «У меня нет денег», — шепчет она, скосив взгляд на водителя. Улыбнувшись, отдаю мужику наличку и забираю свою невесту. Соблюдаю приличие до самого лифта. Как только раздвижные двери закрываются, обнимаю ее и прижимаю к себе, сдвинув ладонь к лопатке. Сердце даже через кость пробивает. «Все хорошо. Ты со мной». Утыкаюсь губами в волосы хрупкой девушки. Двери лифта открываются. На моем этаже никого, поэтому не выпускаю Иру из рук. Мне-то плевать. Я эгоистично по-мужски готов показать всем, что она моя. Но для ведьмочки это будет не совсем комфортно. Все же воспитывали ее иначе. Захожу к себе в кабинет. Тут даже хозяин этого здания бывает редко. Мое личное пространство, где времени я провожу нередко больше, чем дома. Ира оглядывается. Замечает специфический оружейный сейф в углу. «Там мои взрослые игрушки», — шепчу ей на ушко, обняв сзади. «Рассказывай, что случилось». «Асад», — вздыхает она, разворачивается и, задрав голову, смотрит на меня. А я тону, тону, тону. И даже не пытаюсь выплыть из ее болотных глаз. Он потребовал у отца встречи наедине. И отец согласился? Так ведь не положено. Вспоминаю я. Отец взял с Асада слово, что все будет прилично, а меня обязал пойти с ним. Мне досталось за платье. Глаза грустные, а нежные губы улыбаются. И чтобы его сохранить, пришлось согласиться. Ублюдок не сдержал слова? Рука сама дергается к поясу, где обычно в кобуре лежит ствол. «Он повез меня в клуб, представляешь? А там пьяные все. И он так смотрел на меня. Я сбежала». Кусает губы. Молчу. Мне так приятно держать ее в руках. Но мысли привычно не дают окунуться в удовольствие. Ира своим побегом немного ломает мои планы. За нее предъявят, если узнают. А у меня никаких прав на девочку, кроме чувств и хотелок. Заключим брак, будут совсем другие разговоры. Да, я все еще пытаюсь избежать открытого конфликта с диаспорой. Алихан обязательно обратится за поддержкой. А выше него есть люди, с которыми я очень сильно не хочу ссориться. Нынешние отношения гораздо эффективнее. Но я чужой. Понятно, что при таком раскладе эти люди встанут не на мою сторону. А вот после свадьбы... Да хер они мне что предъявят? Она возьмет мою фамилию и войдет в мою семью. Алихан перестанет иметь к ней отношения, и конфликт погаснет на стадии разговора и новых взаимовыгодных договоренностей. Не с отцом Иры, конечно. Его проще пристрелить. Да и Рустам на меня обидится. «Паша...» Ее прохладные пальчики касаются моей щеки. «Мне не надо было приезжать?» В голосе нерв. «Потом. Все планы и решения потом. Выдох. Ерунды не говори». Прижимаюсь к мягким губам. Целую. Так вкусно и жарко. Соскучился очень. «Домой поедем сейчас». Еле оторвавшись от нее, веду костяшками пальцев по розовой щеке. «Домой?» «Да, ко мне. Не здесь же сидеть. Покормить тебя надо, спать где-то уложить. Утром решим, что делать дальше. Опасная такая затея вести ее домой. И туго натянутая ширинка тому отличное подтверждение. Незаметно для Иры поправляю стояк, чтобы не мешал ходить и сидеть. На пару минут иду за комп. Закрываю вкладки и папки, обновляю на них пароли и выключаю систему. Ствол в кобуру, сверху куртку, личные вещи по карманам. Обнимаю Иру и вывожу из кабинета. «А чем ты здесь занимаешься?» – спрашивает она, разглядывая коридор, пока я запираю дверь. «Выстраиваю максимально эффективные схемы охраны бизнеса одного хорошего человека». Выдаю ей официальную версию. Спускаемся на первый этаж. Дежурный охранник делает вид, что не смотрит на нашу пару. Я его косой взгляд затылком чувствую. Оглядываюсь. Он тут же отлетает от окна. Веду Иру на парковку для сотрудников. Здесь к ночи остается только моя тачка. Всегда на одном и том же месте. Помогаю Ире устроиться и сажусь за руль. По дороге заезжаем за готовой едой. У меня там пельмени, сосиски, сыр какой-то в холодильнике. Точно не то, чем стоит кормить свою невесту. Кольцо в кармане чувствуется все сильнее, а мозг бессовестно подкидывает всякое, чего делать с ведьмочкой пока нельзя. Наверное. 2 дня, ворон, 2 дня еще потерпеть. Но я опять как мальчишка. Влюбленный, голодный. Расслабляюсь и тискаю Иру в лифте, пока мы поднимаемся на этаж. Она смущенная и безумно красивая. Прижимаю ее к стене в прихожей и достаю из кармана обручалку. «Я не романтик, Ир, поэтому...» Беру руку за тонкое запястье, расправляю пальчики и надеваю драгоценный обруч на безымянный. «Я так люблю тебя!» Она очень открыто смотрит мне в глаза. «Так опасно, так уязвимо. Нельзя вытворять такое со взрослыми мальчиками. У нас мозг начинает утекать в трусы. И я жмусь к ней возбужденным пахом, с тихим, хриплым стоном, целуя любимые губы. Чувство к женщине – это определенно какая-то наркота. Причем она накачивает меня дозой, вызывает привыкание». Хочется больше и только с ней. Я сейчас буду сволочью и перечеркну нахер все, о чем думал в кабинете. Там я еще мог тормознуть, там я еще соображал. Так опасно с моей профессией терять рассудок. Но Ира уже разрушила мою схему своим побегом. Хорошая моя, непослушная. Пальцы сами гуляют по худенькой спине, пересчитывая ребра, впиваясь в кожу через ткань платья. Она продолжает смотреть на меня. И я опять целую, чтобы не смотрела. Не надо. «Почему ты меня не останавливаешь?» Касаясь губами шеи, вздрагивает. «Блядь, ее никто, совсем никто не касался! Тормози это, ворон!» «Не могу». И маленькая ведьмочка вместо ответа обвивает мою шею руками, сама доверчиво прижимается к губам. «Противозаконно! Все тормоза мне срывает!» «Ира...» Голос уже нихуя не слушается. «Я от тебя не откажусь, даже если сейчас все случится. По-взрослому». Добавляю и сам ржу над собой. «Люблю. Выдаю ей». Так странно звучит это слово из моего рта. Я его никогда никому не говорил до нее. «Я тебе верю». «Ой, какие слова!» Пишутся на подкорку. «Я тебе верю». «Спасибо». Поднимаю ее на руки и несу в спальню, на кровать, где давно не было женщины. Да и я сам там не такой частый гость. Снимаю с себя вверх через голову. Она разглядывается смущенным любопытством. Нависаю сверху, зацеловываю лицо, и, скользя ладонью по ноге, собираю вверх длинное платье. «Я это сниму с тебя, ладно?» Кивает и помогает мне избавиться от лишних тряпочек. На ней простое белье, плотные колготки с высокой талией и мурашки. Они пытаются спрятать от меня свою хозяйку. Провожу по ним пальцем. Разбегаются. Ира очень часто дышит. Ее грудь пульсирует от колотящегося в панике сердца. «Ворон, когда у тебя были девственницы?» Агонизирует мозг. «Ты еще помнишь, что с ними делать-то надо, а?» Оставляя легкие поцелуи на ключицах, веду языком по ложбинке груди. Даю Ире время привыкнуть ко мне такому, большому и почти голому. Она не сразу, но обнимает, изучает, гладит. Мои поцелуи становятся ниже и откровеннее. Языком вывожу узор на ее плоском, подрагивающем животике, оставляя на коже влажный след. Дую на это местечко. Ира вся подбирается, поджимает ножки и закрывает глаза. Но тут же открывает их снова, как только я начинаю тянуть вниз с нее колготки. В болотных глазах испуг. Замираю. «Там уродливые шрамы», — едва слышно признается она. Мягко убираю в сторону ее руку, пытающуюся остановить мою. Тяну вниз черную ткань и прижимаюсь губами прямо к рубцам. «Паша», — хнычет ведьмочка. «Все хорошо. Ты самая красивая. Смотри мне в глаза. Там ты увидишь себя моими». До конца стягиваю колготки. Встаю на колени в ногах, беру в ладони маленькую холодную ступню. Разминаю, целую пальчики. Ставлю на кровать и чуть развожу колени. Трусики красиво смяты между губок. Сглотнув, дергаю ремень на своих брюках. Растегиваю ширинку, шипя от вспышки удовольствия при соприкосновении пальцев с возбужденной головкой. Снимаю штаны, боксеры. Ира смотрит исключительно мне в глаза, пока я избавляю ее от белья. Прикрывает грудь, скрестив руки и обняв себя за плечи. А ножки сдвинуть у нее не получается. «Хочешь дотронуться?» «А можно?» «Тебе можно все». Она отнимает руки от груди и несмело проводит подушечками пальцев по стволу с набухшими венами. Сердце толкает кровь в пах. Член дергается прямо под пальцами ведьмочки. «Ира, твою мать!» Скреплю зубами. «Мы сейчас спалим нахрен эту кровать!» «Не нравится?» Убирает руку. «Сжалься, жестокая девочка! Как это может не нравиться?» Накрываю ее ладонь своей и крепко сжимаю, вынуждая обхватить ствол в кольцо. В глазах искрит, из груди вырывается сдавленный стон. Охуеть, как остро и ярко. Несколько рывков ее ладонью, и я убираю с себя ее руку. Склоняюсь, покрываю поцелуями шрамы. Двигаюсь по внутренней стороне бедра все выше и выше. Развожу ее красивые ножки шире. Провожу языком по нежной коже с тонкой дорожкой темных волос на лобке. Это немного успокаивает мою совесть. И я начинаю откровенно наглеть. Глава 20. Ирина. Павел не позволяет мне свести ноги и нежно целует меня там. А я дрожу и судорожно хватаю ртом воздух. Это так запретно и в то же время невыносимо приятно. Горячий язык скользит между складочек и нажимает на пульсирующий бугорок. Невозможно терпеть, и умоляющий стон срывается с моих губ. «Сладкая моя!» Хрипло рычит Паша, отрываясь от меня на мгновение. «Как же я тебя хочу!» Черные глаза полыхают желанием, а жадные губы оставляют ожоги на моей коже. Поцелуи рассыпаются по телу чувственным водопадом, оглушающе ярко и чувственно. Он везде и всюду. Чувствую каждой клеточкой организма. Выгибаюсь навстречу его обжигающим ласкам и больше не сдерживаю стоны, рвущиеся из груди. «Паша!» Нервно кусаю губы, плавясь в диком пламени его желания. Павел отстраняется и тяжело дышит. Смотрю на его тело и задыхаюсь от восторга. Он такой необыкновенный, красивый, подтянутый. Каждая мышца четко выражена. Можно изучать анатомию. Касаться его очень приятно, и невозможно остановиться. Хочется стать еще ближе, одним целым и навсегда. Широкие плечи и мощная грудь с густой порослью темных завитков, плавно перетекающих на живот и пах. Взгляд невольно скользит вниз до самого члена. Меня обдает волной стыда, и щеки предательски вспыхивают. Но я не отвожу взгляд и продолжаю рассматривать его. Вновь перехватывает дыхание от предвкушения чего-то нового и неизведанного. Я не боюсь, немного волнуюсь, но страха нет. С Пашей мне ничего не страшно. Он находит мои губы и жадно впивается в них, накрывая своим горячим телом. Я вся как оголенный нерв от его ласк. Кожа полыхает, а низ живота сводит судорогой. Я хочу, но сама не знаю чего. Только Павел способен дать мне ответ. «Девочка моя». Словно прочитав мои мысли, он отстраняется. «Красивая, нежная, любимая». Таю от его шепота и почти полностью теряю себя. Растворяюсь в этом мужчине без остатка. Любимый мой, муж мой. Дарю ему всю себя и бесконечно доверяю. Малышка, не зажимайся. Горячая головка упирается в промежность. Я невольно застываю и сжимаюсь. Знаю, что будет больно, но к этому невозможно подготовиться. Павел все понимает, крепче обнимает меня и вновь дарит поцелуй. Нежный и тягучий, как сладкая жвачка. Я млею от восторга и расслабляюсь. Всего на секунду, а в следующее мгновение вскрикиваю от острой боли, пронзившей меня насквозь. Зажмуриваюсь изо всех сил и часто дышу. Соленая капля скользит по скуле, но Паша нежно ловит ее губами. «Прости, по-другому нельзя. Расслабься, сейчас станет легче». «Я знаю, все понимаю, но от меня это не зависит. Легко сказать, но тело словно деревенело». Павел не сдается, ласкает, гладит и целует. Вновь разжигает почти погасшее пламя. Тело отмирает и оживает в его искусных руках. «Вот так, хорошо», — шепчет он и покрывает частыми поцелуями мое лицо. «Смотри на меня». Послушно распахиваю глаза и тону в его черных омутах. Паша начинает медленно двигаться во мне. Судорожно дышу, принимая его. Уже не больно. Остался лишь небольшой дискомфорт. Это можно потерпеть. «Как ты?» «Все хорошо». Улыбаюсь ему и прижимаюсь теснее. «Не останавливайся». Мне нравится чувствовать его в себе. Словно мы одно целое. Словно никогда уже не расстанемся. «Прости, я не железный», — хрипит Павел и закидывает мои ноги себе на талию. «Что?» Не успевая сориентироваться, как он обрушивается на меня всей силой своей страсти, вскрикиваю и подаюсь вперед. Жадные губы мгновенно находят мои, а наши пальцы крепко переплетаются. Мое тело больше мне не принадлежит. Оно полностью открылось и доверилось Паше. Не существует ничего, кроме нас и нашей всеобъемлющей любви. Хриплые стоны и судорожные всхлипы перемешиваются и заполняют комнату. Павел ритмично двигается во мне, с каждым толчком даря все новые и новые ощущения. Напряжение внизу живота становится нестерпимым, и сознание разлетается на миллионы осколков. «Паша!» На выдохе шепчу я и сотрясаюсь в сладостных судорогах первого оргазма. Несколько секунд невесомости, и чувственная нега поглощает меня. «Девочка моя!» Хрипло шепчет Павел, содрогаясь всем своим мощным телом. Крепко сжимает меня в объятиях. «Не отдам никому и не отпущу». Тяжело дышит прямо в губы. Его глаза будто пьяные, а внизу моего живота все еще горит и болезненно сладко пульсирует. «Не отпускай!» Счастливо улыбаюсь, понимая, что сегодня я стала женщиной. Его женщиной. И никто никогда этого уже не изменит. Он осторожно переворачивает нас, укладывая меня сверху. Между бедер липко, а еще непривычно. Будто он все еще во мне, и я боюсь сделать неосторожное движение. Павел молчит и нежно водит пальцами по моей обнаженной спине. Приятные мурашки бегают по коже и вызывают улыбку. Я быстро засыпаю на груди любимого, слушая, как мерно бьется его сердце. Мне хорошо и спокойно рядом с ним. Хочется верить, что так будет всегда. Сквозь сон слышу, как Паша с кем-то ругается. Его голос строгий и резкий, аж становится не по себе. Открываю глаза. Я в комнате одна, но дверь немного приоткрыта. Решаю сразу все выяснить. Неуклюже заворачиваюсь в одеяло и на носочках выхожу. Павел, обнаженный по пояс, стоит у окна с телефоном в руках и на кого-то рычит. Лукаво закусываю губу и неслышно двигаюсь в его сторону на носочках. Обнимаю за талию и щекой ложусь на спину. Он едва заметно вздрагивает, но быстро берет себя в руки и передвигает мои ладони выше. На грудь, ближе к сердцу. «Что-то случилось?» Тихо спрашиваю и целую между лопаток. Так непривычно, но в то же время будто бы правильно и приятно. Павел разворачивается и заключает меня в объятия. Только взгляд его остается тяжелым и напряженным. «Как ты себя чувствуешь?» Немного смущаюсь от интимности вопроса и отвожу взгляд. «Как будто стала твоей». Щеки все же вспыхивают, а у бабочек в груди начинается паника. Истерично хлопают крыльями и не желают успокаиваться. «Так и есть», — серьезно говорит Павел. «Но придется вернуться домой». «Почему?» Распахиваю глаза и внутренне сжимаюсь. «Тебе не понравилось?» «Ну что ты такое говоришь?» Он мягко улыбается и прижимает меня к себе. Целует макушку. «Не смей так думать никогда». Вновь отстраняется и смотрит в глаза. «Ты единственная женщина в моей жизни. Любимая и неповторимая. Ничто не изменит этот факт». Счастливо улыбаюсь и сама прячусь на его груди. Обнимаю и прикрываю глаза. «Но я не могу тебя просто забрать. Мне нужно официальное основание. И оно будет». «Но Асад и моя свадьба». Он берет мое лицо за подбородок, приподнимает и дарит нежный поцелуй. «Доверься мне. Я договорился в ЗАГСе. Мы тихо распишемся, и больше никто не посмеет нам помешать». Я верю ему. Даже больше, чем себе. Паша никогда не обманет и не предаст. Он обязательно сделает меня счастливой. «Когда?» «Послезавтра, малыш». Павел прячет меня в уютный кокон своих рук от всего плохого. Застывает. Утыкаюсь носом в его грудь и жадно дышу, стараясь пропитаться им по полной. Чтобы этот запах остался со мной на предстоящие 2 дня разлуки. Глава 21. Ворон. Суки, раздраконили нервы на ночь глядя. Чтобы успокоиться, дышу запахом Ириных волос. А еще от нас обоих тянет сексом, и мне чертовски хочется еще. Но еще нельзя. Ей снова будет больно. Да и домой Иру придется отвезти. Уговариваю себя, что так надо, а руки сжимаются крепче. Она тихо пищит. «Прости». Целую ее в макушку и отпускаю. «Сейчас найду тебе полотенце. Иди в душ первая». «Хочу с ней. Еще. Много. Всегда». «Вселенная, мать твою! Разве я так часто о чем-то тебя прошу?» Но мы с этой дамой давно разошлись в разные стороны. Я не верю ни во что и ни в кого. Только в свой заряженный ствол, интуицию и собственные ресурсы. Лишь изредка поднимаю взгляд в темное небо. Просто из любопытства. Никто мне, конечно же, не отвечает. И я дергаю полотенце с полки. Возвращаюсь к Ирине. В одеяле она смотрится совсем маленькой и еще более хрупкой. По плечам рассыпаны темные волосы, узкие плечи расслаблены, а губы чуть приоткрыты. Красивая, ранимая девочка. Угораздило же так пропасть в ней взрослому, матерому мужику, пропахшему порохом и чужой кровью. Теперь на мне еще и ее кровь. «Беги в душ». Вкладываю ей в руки полотенце. Ира беспокойно на меня смотрит. «Все хорошо». Улыбаюсь. Приподнимается на цыпочки, сама целует. Обняв ее за талию и крепко прижав к себе, делаю наш поцелуй откровеннее и взрослее. «Тихо, тихо». Торможу в первую очередь себя. «Нельзя тебе сегодня больше». Обещаю, наша первая брачная ночь будет длиннее. После свадьбы я планирую пропасть с радаров хотя бы на пару суток, чтобы наконец выключить голову и наслаждаться чем-то личным. Ира сбегает, а я ухожу на кухню. Курю в приоткрытую форточку и слушаю, как в ванной льется вода. Минут через 20 мы меняемся с ней местами. Смываю с члена Иришкину кровь. Закрываю глаза и пару минут просто стою под водой, в очередной раз переваривая недавний звонок. Обмотав бедра полотенцем, выхожу из ванной. Ира успела одеться. Стоит у зеркала и пальчиками причесывает волосы. Приношу ей расческу. Благодарно улыбается и заплетает потяжелевшие влажные пряди в две забавные косички. Мне хватает минуты, чтобы надеть штаны и толстовку на голый торс. Ключи от тачки, как всегда, в прихожей. Забираю. Спускаемся с Ирой на первый этаж и выходим на улицу. «Я не хочу тебя отпускать», — говорю ей, поймав у машины и снова притянув к себе. «Понимаю, как это все сейчас может выглядеть для нее. Воспользовался и выпроводил, но это не так. Мне было хорошо с тобой сегодня. Ничего не накручивай, ладно?» «Не буду». Обещает она. «Поехали». Открываю для нее дверь и выставляю ладонь над головой, чтобы она не ударилась. По ночному городу едем молча. У меня снова звонит рабочий телефон. Выключаю и ставлю на режим в самолете. Потом перезвоню. Там без мата нельзя разговаривать, а при Ире не хочется. Паркуюсь на соседней улице и довожу ведьмочку до ворот. В доме Ахмедовых почти нигде не горит свет. Хочется бросить туда гранату за то, что Иру никто не ищет. Асад испугался ее побега и промолчал? А если бы она сейчас не вернулась? Блять, Алихан, если бы не твои дети, клянусь, я бы тебя уже грохнул. Телефон старайся держать рядышком, ладно? Прошу Иру. Я напишу ближе к обеду, а сейчас тихонечко беги к себе. Маякни мне, что добралась до комнаты, и ложись отдыхать. «Пока». Она целует меня в щеку и убегает. Отхожу подальше, чтобы видеть ее окно. Разминаю в пальцах сигарету. Провожу ею под носом, вдыхая запах табака, и жду. Сначала в ее комнате загорается свет. В окне появляется темный силуэт. У меня в кармане вздрагивает личный телефон. «Я дошла». «Дома все спят». Читаю входящее сообщение. «Сладких снов, невеста». Пишу ей в ответ и иду в сторону машины. До своей квартиры добираюсь быстро. И все вроде хорошо, но до боли знакомое, сосущее в районе солнечного сплетения чувство не дает мне расслабиться. Усталость берет свое уже на подъеме на этаж. Насыщенная выдалась неделя, а впереди еще один тяжелый день. Вхожу в квартиру и, разувшись, сразу иду в спальню. На простыне тоже кровь. Черт! Злюсь на себя. Надо было быть еще осторожнее. Снимаю ее с кровати, застилаю чистой. Шмотки с себя скидываю на стул и в трусах падаю на живот, подтянув к себе ком из одеяла. Он напитан Ириным запахом, и кажется, она где-то тут рядом. Невеста. Не верится, что я действительно женюсь. Наверное, это придет, когда мы поставим свои подписи в ЗАГСе, и я назову ведьмочку женой. Меня отрубает без сновидений. Подъем, как всегда, раньше будильника. У меня внутри уже много лет заведен свой. Быстро прибираю бардак, оставленный с ночи, и собираюсь на работу. Сначала в гнездо. Надо подкинуть еще немного проблем Асаду, чтобы в ближайшие 2 дня у него точно не нашлось ни секунды времени для каких-либо телодвижений в сторону Иры. Потом совещание с Грановским. В итоге из офиса я вырываюсь только к 11 и не успеваю на погрузку бойцов с базы. Еду сразу на вокзал. У них поезд сначала. Дальше на точку уже машинами. Все. Официально пацаны больше не мои. Успеваю. Стоят у своего вагона. Подтянутые все. В камуфляже, без опознавательных знаков. На месте будут маски и никаких имен, только позывные. Жмем друг другу руки. Удачи не желаю. Плохая примета. «Увидимся», — говорю им. «Обязательно, ворон». Обещают они без всякого официоза. Запрыгивают в дернувшийся состав. Жду, когда уедут. Завтра по ним начнут нещадно палить. Я надеюсь, что сумел научить их главному – умению выжить. Закурив, от вокзала еду сразу в ЗАГС. Подтверждаю регистрацию на завтра. Отдаю половину оговоренной суммы налом. «Ждем вас с невестой, Павел Федорович». Пряча безликий белый конверт в ящик стола, улыбается директор этого заведения. «Костюм». Недовольно морщусь, вновь забираясь в машину. «Непрактично. Неудобно. А вдруг война?» Как говорилось в одном сериале, который я зацепил краем глаза еще пару лет назад у парней из IT-отдела. «Не надо нам такого счастья. А в солнечном сплетении все равно печет и зудит». Так, я официально переношу любой намечающийся пиздец на послезавтра. Нет, на 2, 3, 5 дней вперед. А завтра все должно пройти идеально. И я даже обаятельно улыбаюсь девочкам-консультантам в магазине мужской одежды. Мне подбирают двойку цвета мокрого асфальта, рубашку, галстук, туфли и даже носки. Забираю пакеты, кидаю их на заднее сиденье. Сажусь за руль и пишу Ире сообщение. «Как ты себя чувствуешь сегодня?» Спрашиваю первым делом. «Теперь хорошо», — отвечает она. «Дома не досталось?» «Нет, Асад никому не рассказал про мой побег». «Ну, собственно, я был прав». «Тем лучше для нас. Завтра в 11 утра ты станешь моей женой». «Не передумала?» Улыбаюсь. Ловлю собственный взгляд в зеркале и улыбаюсь шире. «Как обдолбанный, честное слово!» «Зараза так долго не отвечает, что я мысленно обещаю ей кару от ворона в разных позах на нашей кровати». «Не передумала», — наконец присылает она. «Ир, паспорт нужен», — напоминаю ей. «Достанешь?» «Придумаю что-то». «Если не получится, напиши. Решим иначе». Пишу ей точный адрес ЗАГСа. На всякий случай, чтобы не привлекать лишнее внимание присутствием возле универа, мы встретимся сразу на месте. Бесит это все, конечно. И не такая у нее должна быть свадьба. Потом, когда утрясу все формальности, мы обязательно переиграем. Не опаздывай. Бросаю ей в хорошем настроении и завожу двигатель. «И ты, а то мне страшно», признается Иришка. «Я всегда приезжаю вовремя. Отправляю ей, уже слыша, но еще не видя, кто мне звонит на рабочий номер». Глава 22. Ирина. С утра не могу перестать улыбаться. Сегодня самый счастливый день в моей жни. Уже через несколько часов я стану женой Павла.

каждый шаг как падение в страх. Я шепчу, но эхо молчит. Может, это все только миражи. Вы прослушали аудиокнигу. Подписывайтесь на наш канал в Бусти, там еще много интересных историй.